Глава 13. Воскресенье, 1 июля. Исцеляющие сердца. Пейтон Макгрудер, пресс-синдикат Ховард Фичерс. Дорогие читатели, для тех, кто с сегодняшнего дня начал читать колонку «Исцеляющие сердца», наверное, стоит рассказать предысторию. 8 дней назад в здание редакции газеты «Tampa Times», где я работаю, пришла женщина и передала мне некий предмет, вынесенный волнами на берег залива Тампа, прямо к ее дому. С первого взгляда любой прохожий принял бы этот потрепанный полиэтиленовый пакет за мусор, оставшийся на западном побережье Флориды после воскресных прогулок яхтсменов. Однако в небольшом пакете оказался клочок бумаги, записка, написанная торопливым, но вполне читаемым почерком. Хотя я не стану раскрывать содержание записки, пока не передам ее истинному адресату, скажу одно. У нас есть все основания полагать, что этот пакет и его содержимое связаны с трагической гибелью самолета, принадлежавшего компании Pan World. Поскольку внизу записки стоит подпись «Папа», мы знаем, что она предназначалась ребенку. Есть еще одна маленькая, но важная подсказка. Благодаря ей мне удалось найти трех человек, которые, возможно, являются адресатами записки. На прошлой неделе я побывала в гостях у человека, чье имя стояло первым в моем списке, у пастора, живущего в городке на Среднем Западе. Едва взглянув на записку, он заверил меня, что это послание не мог написать его отец. Причины, названные им, показались мне вескими, а его логические доводы — неоспоримыми. Несколько часов назад я побывала у второго из предполагаемых адресатов, у известной сочинительницы песен, которая ценит неприкосновенность частной жизни. Она внимательно рассмотрела записку, и на секунду мне показалось, что в ее глазах блеснули слезы. Молодая женщина согласилась, что ее отец смог оставить такую записку. Она не исключила эту возможность, но все-таки ее содержание показалось ей непонятным. Ее отец, как она утверждает, никогда бы не написал такое послание, особенно ей. И все-таки она долго не могла оправиться от потрясения, которое заставило ее сесть за фортепиано и положить на музыку стихи собственного сочинения, такие прочувствованные, что когда я слушала их, у меня ком стоял в горле. Я нисколько не сомневалась, что она много часов трудилась над ними, однако она уверила меня, что стихи еще нужно доработать, и что слушателям ее новой песни даже в голову не придет, что стало источником вдохновения для ее автора. Возможно, она почувствовала себя опустошенной после такого эмоционального напряжения и попросила, чтобы я забрала записку. Я отказывалась. Мне хотелось, чтобы эта записка осталась у нее. Я надеялась, что она найдет утешение в мысли о том, что отец думал о ней перед смертью. Но нельзя заставить человека принять подарок, если он не желает его получать. Сейчас я лечу на самолете домой и печатаю эту статью в гнетущей тишине пустого салона. Сегодня у меня был тяжелый день, и я чувствую себя уставшей, особенно от того, что все время приходится думать о смерти. Путешествие оказалось длинным. Интересно, понимает ли сочинительница песен, насколько оно было длинным и тяжелым? Но я не имею права судить ее, я всего лишь журналистка. Сегодня я познакомилась с женщиной, у которой есть все — богатство, красота, талант, ум. И все же я могу сказать, что она делится тем, что у нее есть, с очень немногими людьми. В ее роскошном жилище нет фотографий друзей или близких. Единственный, кто живет с ней в апартаментах, больше похожих на дворец, — это кот. Конечно, я задумалась о том, счастлива ли она. Полагаю, мы все по-разному определяем, что такое счастье. Жизнь, которую я наблюдала сегодня, можно назвать роскошной, но вряд ли она показалась бы привлекательной обычному мужчине или обычной женщине. Вряд ли такая жизнь подошла бы и мне. Насколько я поняла, молодая музыкантша поссорилась со своим отцом много лет назад. Наверняка вы были свидетелями подобных сцен. Подросток орет на своих родителей, отец ставит ему ультиматум или подчиниться установленным в семье правилам, или уйти из дома. Подросток уходит, и трещина во взаимоотношениях отца и ребенка становится глубже с каждым раздельно проведенным днем рождения, днем отца и Рождеством. К сожалению, часто бывает так, что сердце отца смягчается, а ребенок все больше ожесточается. Но в отрочестве мы все причиняем боль. Кто из нас не совершал и не говорил того, о чем жалел потом, когда становился взрослым? В подростковом возрасте мы слишком эгоцентричны, сосредоточены на наших собственных желаниях и потому не видим, что наши родители тоже живые люди. Мы видим только, что они командуют нами, устанавливают для нас правила и строят на нас планы. Мы не замечаем, что они тоже мечтают, что у них есть свои достоинства и свойственные всем людям слабости, или же, замечая все это, отказываемся понимать. Я ушла от второго предполагаемого адресата разочарованной. Эта молодая женщина несет на своих плечах груз одиночества. Она сама его выбрала, и оно стало для нее привычным. К сожалению, я боюсь, что она не расстанется с этой привычкой всю свою оставшуюся жизнь. Передавая ей записку, я надеялась помочь ей найти некую точку равновесия между утратой и любовью. Ведь когда, в конце концов, исчезают все тени? В полдень, когда солнце находится в равновесии прямо над нашими головами. Завтра я напишу о подготовке к встрече с третьим и последним возможным адресатом записки. А пока от всего сердца желаю вам ясного полдня. Джулия Сент-Клэр позавтракала в своей нью-йоркской квартире, приняла ароматную ванну, прочитала от корки до корки «Нью-Йорк Таймс» и пролистала пост. Наконец, когда часы на каминной полке пробили 11, она завязала узлом пояс шелкового халата и, воткнув сигарету в пепельницу, взяла телефон, чтобы позвонить Пейтон Макгрудер. Даже если эта Соня по воскресеньям спит допоздна, к 11 часам она уже должна бодрствовать. Колумнистка сняла трубку после третьего гудка. «Пейтон, это Джулия Сент-Клэр с канала WNN». «Не надо мне объяснять, я помню, кто вы такая», — сонным голосом ответила Макгрудер. Возможно, она и не выспалась, но оружие защиты держала наготове. Джулия опустилась в кресло с подголовником и продолжила. «Сегодня утром я прочитала вашу колонку в «Нью-Йорк-Пост». Поздравляю, вам удалось выйти на огромную аудиторию». «Спасибо». В голосе Макгрудер не слышалось особой радости, и потому Джулия решила объяснить, почему она позвонила. «Поскольку мы будем вместе работать над историей с запиской, я хочу услышать новости о вашем вчерашнем визите. Расскажите мне о Тейлор Кроу». После долгого молчания Макгрудер наконец произнесла. «На самом деле и рассказывать-то особо нечего». «Я ведь написала, что произошло. Тейлор допускает, что записку мог написать ее отец, но наотрез отказывается подтвердить это. Похоже, они уже много лет не разговаривали». Джулия с хмурым видом рассматривала потолок, раздраженная глупостью Макгрудер и тем, что интервью не принесло результатов. Она надеялась, что Кроу возьмет записку. Получилась бы великолепная история». Автор песен, которые поет вся страна, получает последнее послание от отца. А теперь, выходит, съемочной группе придется работать во Флориде, а не в роскошных апартаментах на корабле. Джулия подошла к камину и взяла из портсигара на полке сигарету. «Ох, не будем опускать руки. Наверняка мы можем найти в записке нечто такое, что заставит ее передумать». «Боюсь, что нет», — кажется, Макгрудер улыбнулась. Я изо всех сил старалась переубедить ее, но Тейлор стояла на своем. У нее сложился определенный образ отца, и мне не удалось изменить его, что бы я ни говорила. «Вы уверены, что она не передумает?» «Абсолютно. Разве я этого не сказала?» Джулия, держа сигарету, огляделась в поисках зажигалки. «А что вы сами думаете? Мог ее отец написать эту записку?» Макгрудер хмыкнула. «Откуда мне знать? Мне пришлось поверить Тейлор на слово. Кстати, не думаю, что она будет в восторге от того, что вы заявитесь к ней с камерами». Заметив на столе зажигалку, Джулия протянула руку и зажгла огонь. «Мы уже позаботились об этом. Тейлор подписала контракт с корпорацией Howard Media and Entertainment, так что ей ничего не остается, как сотрудничать с нами». «Ага, вот повезло!» Макгрудер говорила спокойно, но ее голос звучал враждебно. В этом не было никакого сомнения. Джулия прижала трубку подбородком и поднесла зажигалку к сигарете. Журналистка начинала выводить ее из себя. «Послушайте, леди, насколько мне известно, вы не стали возражать, когда Адам предложил вам работать в синдикате. Так что следите за своими манерами и выполняйте обязательства». «Человек неохотно работает по принуждению», — отрезала Макгрудер. «Не думаю, что Тейлор Кроу больше, чем мне, понравится беспардонность. Ради всего святого не забывайте, что женщина оплакивает смерть отца». «Но вы же сказали, что у них не было доверительных отношений». Джулия поднесла дымящуюся сигарету ко рту. «Нет, не было, но Тейлор не хочет обсуждать эту тему». Джулия рассмеялась, чтобы скрыть раздражение. «Ну, в таком случае, надеюсь, вскоре она оправится от горя. И еще я надеюсь, что вам удастся вытянуть что-нибудь интересное из последнего адресата. Если нет, нам, пожалуй, придется еще раз навестить Тейлор Кроу и убедить ее в том, что...» «В своих статьях я пишу не о том, что вытянула что-то интересное, Джулия. Мне действительно хочется узнать, предназначалась ли записка кому-то из этих людей, или же она не что иное, как подделка. Если так и есть, я без колебаний объявлю об этом». «Из какой психбольницы сбежала эта журналистка?» Выпустив струйку дыма, Джулия отвела со лба челку и решила раскрыть карты. «Послушайте, Пейтон, я знаю о Таннере Форде. Это очень просто. Мне известно, как звали двух первых предполагаемых адресатов записки, с которыми вы встречались. Нетрудно было заметить, что имена обоих начинаются на букву «Т». Так мы обнаружили Форда, и я полагаю, что теперь вы отправитесь в Гейнсвиль». «Правда?» «Удивлена, что вы занимались расследованием. В прошлый раз вы выудили информацию у невинного ребенка». Джулия рассмеялась. «Мне никогда не приходится ни о чем просить. Люди выстраиваются в очередь, чтобы дать мне то, что я хочу». Она стряхнула длинный столбик пепла в кружку на кофейном столике, подумав о том, что ее непременно нужно убрать, если неожиданно нагрянет Адам. «Все зависит от того, как вы задаете вопрос». Макгрудер не ответила, только негодующе фыркнула. Раздраженная уверенностью этой писаки в собственной правоте, Джулия крепко сжала трубку в руке. «Знаете, мы уже начали снимать серию рекламных роликов о передаче. Мы готовы работать, так что хватит играть в кошки-мышки и прятать документ, ясно? Пришлите как копию записки на мой факс, чтобы я показала ее графологу». «Забудьте об этом. Что скажет вам графолог, что писавший человек испытывал стресс?» Макгрудер язвительно рассмеялась. «Графолог не сможет идентифицировать почерк, если его не с чем сравнить. И уж поверьте мне, ни Тимоти Мэннинг, ни Тейлор Кроу не предоставят вам образцы почерка своих отцов, даже если они у них есть». От голоса Пейтон веяло таким же холодом, как от куска сухого льда. «Я отдам вам все, когда закончу расследование, но не раньше. Я не хочу, чтобы из-за утечки информации мои читатели лишились того, на что они вправе рассчитывать». «На канале World News Network не бывает утечки информации». «Я давным-давно перестала верить в сказки, мисс Сент-Клэр. А теперь прошу меня извинить. Мне нужно сдать к сроку следующую статью». «Ах, я тоже должна успеть закончить свою работу». Но вы работаете на новостном телеканале. Разве вы не гордитесь тем, что делаете все в последнюю минуту?» Пейтон Макгрудер прервала разговор. Джулия бросила радиотелефон на колени и провела ногтями по бархатной обивке кресла. «Если журналистка не собирается помогать ей, если она в интервью с Таннером Фордом ничего из него не вытянет, то все испортит. Эта мистификация станет катастрофой для WNN, но не для пишущих журналистов, особенно колумнистов, у которых есть завидное преимущество». «Как это несправедливо! Они могут написать никчемную статью, оказаться загнанными в угол и исправить положение, разглагольствуя о лунном свете и разбитых сердцах, или, пуще того, рассказав грустную историю о бедном ребенке. Им не нужно искать причины и отвечать на трудные вопросы. Телевизионные репортеры не имеют этого преимущества». «Ни один работающий на телевидении журналист, если он не зря получает зарплату, не забудет Джеральду Ривьеру, провалившего широко разрекламированную передачу о тайном убежище мафиози Аль Капоне. Долгожданная передача транслировалась в прямом эфире. Метры пленки ушли на то, чтобы снять, как строительные рабочие открывали подвалы, но в результате было обнаружено лишь несколько разбитых бутылок и наполненные песком ведра». Ривьера не нашел следов пребывания Капоне и его банды, и телезрители битый час любовались тем, как репортер в прямом эфире храбро пытался уверить их в том, что откопал нечто значительное. Джулия Сент-Клэр не позволит себе быть обвиненной в том, что ей нечего предложить зрителям. Она сумеет извлечь выгоду из настойчивого требования Пейтон Макгрудер о том, чтобы телеканал не выпускал передачу в эфир, пока она не закончит расследование. Если колумнистка ничего не найдет, Джулия придумает новый план. Но какой? Пастор из Сент-Луиса оказался ужасным занудой, ему можно уделить пару минут передачи, не больше». Таннер Форд, как она выяснила, диктор, читающий прогноз погоды на каком-то местном канале. В общем, ничего особенного. Но история о богатой отшельнице Тейлор Кроу и трагической смерти ее отца, с которым она была в ссоре, показалась бы чрезвычайно привлекательной американской публике. Подойдя к резному деревянному столику у окна, Джулия достала из ящика блокнот и написала заглавными буквами «Тейлор Кроу». Она нанесет визит этой женщине, даже если не удастся убедить ее в том, что ее отец написал злополучную записку. Она сумеет убедить в этом несколько миллионов зрителей. Люди поверят чему угодно, если это покажут по телевизору. А пока с обычных живых людей в прямом эфире золотая жила. Телевизионные реалити-шоу доказали это. Подперев голову рукой, Джулия стала рисовать рамочку вокруг имени Тейлор. Она почти не сомневалась, что третий кандидат Макгрудер откажется признать, что записка адресована ему. Но если колумнистка права насчет того, что музыкантша будет сопротивляться, лучше оставить Тейлор Кроу в покое. Недовольные, с гонором, участники телепередач не становятся их украшением. Итак, нужно добиться, чтобы третий загадочный кандидат, Таннер Форд, признал себя адресатом записки. Вот и все. Если судьба благоволит к ней, она найдет в его биографии пикантные факты. Зазвонил телефон, прервав ход ее мыслей. Звонил Джейсон Филмор, оператор телеканала WNN. «Вы хотели записать 60-секундный рекламный ролик?» Этот голос срезал ее слух. «Приезжайте на студию, мы сделаем все, как только вы будете здесь». «А у продюсера есть фотографии Тейлор Кроу?» «Не знаю. Кстати, на ваше имя пришло письмо. Его принес курьер True Blood Records». «Вот оно что!» Джулия улыбнулась, услышав эту новость. «True Blood Records — одно из отделений Howard Media and Entertainment». Она взглянула в зеркало, стоявшее на каминной полке, и поправила выбившуюся прядь волос. «Мне нужно одеться», — заявила она, направляясь в ванную комнату. «Передайте Хэтти, чтобы она собрала побольше информации». «Хэтти сегодня не будет, она не работает по воскресеньям». Так позвоните ей и скажите, что если она хочет прийти на работу завтра, то сегодня ей лучше явиться. Пусть поищет информацию о Таннере Форде, его семья, биография, работа, все-все. Я приеду через 20 минут». Пейтон села за стол в спальне для гостей, которая заменяла ей кабинет, потерла руки и приложила их к лицу. Затем глубоко вздохнула и постаралась сосредоточиться. Звонок Джули Сент-Клэр сбил ее с толку. А ведь она обещала сдать статью для завтрашнего выпуска сегодня к 14:00. Предпоследняя статья в серии должна быть идеальной, и Пейтон хотела наилучшим образом подготовить читателей к последнему интервью. Однако ее мысли по-прежнему возвращались к Джули Сент-Клэр, и она никак не могла переключиться. Чем сильнее она старалась стереть из памяти образ улыбающейся телеведущей, тем настойчивее он преследовал ее. В конце концов Пейтон поддалась соблазну и на минуту погрузилась в целительные волны воображения. Этому она научилась давным-давно, когда жила в Гейнсвилле. Она закрыла глаза и представила, что Джулия Сент-Клэр сидит в костюме из мягкого льна на белом диване. Телеведущая улыбается и кивает, и вдруг в прямом эфире проливает на себя чашку кофе. Нет, недостаточно драматично. Допустим, она сидит на диване рядом с Мелом Гибсоном и от волнения называет его Гэлом Ипсоном, а затем проливает на него кофе. Нет, пожалуй, это выглядит даже мило. Джулия Сент-Клэр такая гадкая, что вполне заслуживает того, чтобы растянуться на красной дорожке перед вручением премии «Оскар». И пусть она наденет слишком узкую шелковую красную мини-юбку, или пусть по результатам ежегодного опроса, проводимого журналом People, ее назовут одной из самых вульгарных знаменитостей. «Ладно, хватит, Макгрудер, она выполняет свою работу, пора и тебе этим заняться». Пейтон вздохнула и открыла глаза. Надо было предполагать, что Сент-Клэр наточит коготки, чтобы вцепиться в историю с запиской. Так же, как и Пейтон, ей приходится противостоять недоброжелателям, потому что с каждым часом их свора становится все многочисленнее и злее. Когда Пейтон обнаружила в своем электронном почтовом ящике более 200 писем, она содрогнулась от мысли, сколько голосовых сообщений ждет ее в редакции. Всем хотелось урвать кусочек этой истории, а кусочков было не так уж и много. Давно прошли дни, когда история, раскопанная кем-то из репортеров, принадлежала ему одному. Как только материал появлялся в печати, все газеты и телеканалы страны подхватывали тему и начинали разрабатывать ее самостоятельно. «Ну что ж», — напомнила себе Пейтон, — «во всяком случае она по-прежнему остается в игре». Выражение, кстати, из ее спортивного прошлого. Положив руки на клавиатуру, Пейтон собралась с мыслями. Ей хотелось дать читателям описание человека, с которым она намеревалась встретиться, не называя его имени. Она сделает это позже, если Таннер Форд признает себя адресатом записки. Если же он откажется... Пейтон сразу отогнала от себя эту мысль. Некоторые преграды способен преодолеть лишь тот, кому во что бы то ни стало нужно это сделать. В интернете и в архиве отдела новостей она нашла немало биографических данных о покойном Трентоне Форде, отце Таннера. Поднявшийся на борт самолета авиакомпании Pan World предприниматель был владельцем и генеральным директором мультимиллионной корпорации Ford Co. Oil в Далласе. Кажется, все, к чему прикасался покойный, превращалось в золото, включая сеть охотничьих домиков Ford Club, разбросанных от Техаса до Арканзаса. В журналах Architectural Digest и House Beautiful были помещены фотографии его особняка. Милейшая миссис Блайт Форд была близкой подругой Нэнси Рейган и не раз общалась с Барбарой Буш. Пейтон прочитала кучу материалов о нефтяном магнате и его жене и не могла не заметить, что нигде не упоминалось об их детях. Впрочем, в биографии Форда на сайте корпорации говорилось, что у него есть сын. Очевидно, Таннер был его единственным ребенком. Кроме того, о нем упоминалось в некрологе мистеру Форду. Пейтон показалось очень странным, что Таннер Форд не продолжил семейный бизнес. Она плохо разбиралась в нефтяной отрасли, но у мистера Форда были столь разнообразные интересы, что он вполне мог подыскать для своего сына что-нибудь более подходящее, если только они не были в ссоре. У Пейтон замерло сердце, когда она поняла, что наткнулась на нечто важное. То, о чем умалчивалось в истории жизни Форда-старшего, могло оказаться значительнее деталей, записанных в ее блокноте. Пейтон не терпелась найти ответ. Она бегло просмотрела информацию, которую ей удалось найти о сыне. Ведущий прогноза погоды Таннер Форд работал на принадлежавшем компании ABC канале WJCB в Гейнсвилле и жил по адресу 49578 Нортвест 5-я авеню. На сайте телекомпании было написано, что он переехал во Флориду из Далласа, где 5 лет работал на другой, надо полагать, менее крупной, независимой телестанции. На том же сайте она прочитала, что Таннер Форд увлекается охотой и верховой ездой, и это, должно быть, импонирует его зрителям во Флориде. Жители округа Алачуа обожают лошадей и охоту. На мгновение Пейтон вдруг вспомнила Гаррета, в тот момент, когда он стоял, опираясь о перекладину деревянного загона. Возникший в памяти неотчетливый образ стал постепенно проясняться, как на снимке, сделанном полароидом. Гаррету нравилась верховая езда, но он не мог позволить себе купить лошадь, и во время частых прогулок по парку они наблюдали за другими наездниками. В то утро Нового года он побывал на выставке лошадей всего за несколько часов до несчастного случая. «Хватит!» — рявкнула Пейтон, разозленная тем, что от нахлынувших воспоминаний ее бросило в дрожь. «Нет-нет-нет, только не сейчас. У нее нет времени на раздумья, нет энергии, которая спасет от приступа панического страха. Надо сосредоточиться». Пейтон опустила глаза и стала смотреть на свои ладони. Она знала, как надо бороться со страхом. Много лет назад она запомнила 10 правил сопротивления панике, но так давно не применяла их, что вчера на этой проклятой яхте ни одно не пришло ей на ум. Во-первых, паника и страх есть не что иное, как преувеличенная нормальная реакция организма на стресс, прошептала она, извлекая из глубин памяти спокойный, сдержанный голос психотерапевта. Этот голос однажды вырвал ее из лап темноты. Возможно, он снова поможет ей. Во-вторых, эти ощущения неприятные, пугающие, но они не опасны. Ничего плохого с тобой не случится. Если только ты не прыгнешь в воду или не пойдешь в ванну и не откроешь коробку с лекарствами. Страх, разъедающий слизью, стал расползаться у нее в животе. В-третьих, не нужно избегать этих ощущений, — скомандовала себе Пейтон. Сделай глубокий вдох и почувствуй на выдохе, как они покидают тебя. Быстро выдохнув, она посмотрела на клавиатуру, затем протянула руку и прикоснулась к ней. В-четвертых, она начала печатать, глядя, как появляются на экране слова. «Не смешивай панику с мыслями о том, куда она может привести. Живи одним днем, одной минутой, одним мгновением». Пейтон ощутила пальцами холодок пластика, тихое постукивание клавиш успокоило ее нервы. Кажется, нараставший в ней страх отступил, сметенный волной шума, который возникал из-за того, что она настойчиво стучала по клавиатуре. Пейтон опять выдохнула и перевела взгляд на блокнот. «Статья не напишется сама собой. Чем дольше она откладывает работу, тем меньше времени остается на то, чтобы отшлифовать ее так, как ей хочется. Нужно начать прямо сейчас». «В-пятых», — пробормотала она, полистав блокнот, — «постарайся не думать о том, что происходит у тебя в голове». Словно ныряльщик, который готовится погрузиться в холодную воду, она сделала еще один глубокий вдох и продолжила печатать. Глава 14. Понедельник, 2 июля. Исцеляющие сердца. Пейтон Макгрудер. Пресс-синдикат Ховард Фичерс. Дорогие читатели, пока вы читаете эту статью, я готовлюсь к встрече с третьим, последним кандидатом на получение записки с рейса 848. Этот молодой человек живет в Гейнсвилле, штат Флорида, в 3 часах езды от моего дома, так что у меня будет о чем подумать по пути на север. Гейнсвилль — чудесный город. Он расположен в местности, которая скорее напоминает юг Джорджии, чем Флориду с ее тропическим климатом. В округе Алачуа больше сосен, чем пальм, и поверхность земли то опускается, то поднимается, образуя небольшие возвышенности. Значительную часть территории города занимает Университет Флориды, и жизнь многих жителей Гейнсвилля связана с этим образовательным учреждением. В пригороде владельцы живописных ферм выращивают и разводят великолепных скаковых лошадей. В общем, это прекрасное место, и любой с удовольствием назвал бы его домом. Но в истории даже такого спокойного городка есть мрачные страницы. Репутация Гейнсвилля сильно пострадала в последний месяц лета 1990 года, когда Дэнни Роллинг, которого прозвали «Гейнсвиллским потрошителем», убил 5 студентов. С того ужасного выходного дня прошло почти 11 лет, и сегодня имена жертв убийцы можно прочитать на одной из стен университетского кампуса. Горожане никогда не забудут о том, что произошло. Однако они с надеждой смотрят в будущее. Человек, у которого я собираюсь взять интервью, несомненно, является частью светлого будущего Гейнсвилля. Это молодой профессионал, который приехал из Далласа, штат Техас. Почти все жители Флориды откуда-то приехали. Когда я позвонила ему, чтобы договориться о встрече, он загорелся желанием услышать то, что я ему сообщу. В следующей статье я расскажу о нем подробно. Надеюсь, к тому времени тайна записки будет раскрыта. Смысл, содержащегося в записке послания, текст которого вы узнаете в среду, обезоруживающе прост. Но у меня такое чувство, что миллионы людей отдали бы все, что угодно, лишь бы получить подобное послание с их именем вверху страницы. Когда я начинала мои поиски, моей единственной целью было найти человека, которому адресована записка. Но за последние несколько дней я поняла, что эти поиски затронули и меня. Видите ли, хотя я жила в Гейнсвилле задолго до того, как Дэнни Роллинг совершил там кровавое преступление, упоминание об этом городе пробуждает во мне неприятные воспоминания. Стоит мне подумать о возвращении на пологие склоны его холмов, как внутри у меня все сжимается от ужаса. Речь идет о моих личных воспоминаниях, поэтому я не хотела бы вдаваться в подробности. Но в конце концов я задумалась, а какие воспоминания терзают моих собеседников, когда я показываю им записку, воскрешающую в их памяти события, о которых они пытались забыть. Большую часть моих воспоминаний я похоронила в недрах памяти, однако Гейнсвилль до сих пор волнует меня как призрачное видение из моего прошлого. Возможно, прав Нельсон Мандела, сказавший: «Истинное примирение состоит не в том, чтобы забыть о прошлом». Я думала, что забыть этого вполне достаточно, но в жизни бывает так, что погребенные в глубинах памяти воспоминания оживают. Удивительно, но записка, в которой всего 6 слов, обладает способностью будоражить совесть. Или, возможно, она действует как радиоактивное вещество. Чем дольше с ним соприкасаешься, тем глубже оно в тебя проникает. Я чувствую, что она прожигает меня до мозга костей. Скоро я напишу заключительную статью об истории с запиской, но уже сейчас я не могу избавиться от мысли, что иногда жизнь дает нам второй шанс. У каждого из 3 предполагаемых адресатов была возможность в последний раз услышать голос своего отца. Однако у тех 2, с которыми я разговаривала, не чувствовалось страстного желания принять это послание. Кажется, они больше обрадовались бы возможности не обсуждать внезапно разорванные отношения. А ведь мы с гордостью заявляем, что в нашей стране человек, объявивший себя банкротом, может в следующем году стать миллионером. Казалось бы, наша неуемная любовь к неудачникам и заблудшим должна побудить нас хвататься за любую возможность воспользоваться данным нам 2-м шансом. Я не буду притворяться, что понимаю, какие причины заставили людей, у которых я брала интервью, так реагировать на содержащееся в записке послание, но я знаю точно, что в нем заключена большая сила, и эта сила не должна быть растрачена понапрасну. Поэтому я надеюсь, что последний предполагаемый адресат честно и искренне скажет: «Да, это послание предназначено мне». Когда сегодня я покажу ксерокопию записки тому, чье имя завершает мой список, я подарю ребенку последний шанс услышать слова его любящего отца. Воспользуется ли он этим шансом? Посмотрим. В понедельник утром Пейтон не стала, как обычно, пить кофе, зная, что у нее нет готовых ответов на вопросы Эрмы и завсегдатая в кофейне, а сразу отправилась в редакцию. До отъезда в Гейнсвилль оставался ровно час, и она решила просмотреть почту и прослушать голосовые сообщения. Когда Пейтон подошла к столу Мэнди, девушка подпрыгнула, словно марионетка, которую дернули за ниточку. «Звонил Таннер Форд», — она подмигнула, как заговорщица. «Кое-кто приехал к нему в Гейнсвилль». У Пейтон пересохло во рту от волнения. «Кто же?» «Два фургона новостного телеканала с полудюжиной репортеров». У Мэнди заблестели глаза. «Когда Форд сказал визитерам, что хочет подождать вас, те проявили сильное нетерпение». Пейтон была в недоумении. Мысли с бешеной скоростью проносились у нее в голове. «Откуда они узнали имя? Я не называла его в своей статье». Мэнди удивленно подняла бровь. «А разве вы не видели рекламу? Я смотрела телевизор вчера вечером, и на канале WNN не реже одного раза в час появлялась Джулия Сент-Клэр с обещанием, что в среду вечером она расскажет в специальной передаче о таинственном пассажире рейса 848». Практикантка наклонилась к Пейтон и прошептала. «Телеведущая назвала все имена. Тим Мэннинг, Тейлор Кроу и Таннер Форд. Вот откуда узнали репортеры». Пейтон не смогла сдержать тихий стон. Зря она надеялась, что спокойно съездит в Гейнсвилль. Ей не составило особого труда представить, какая сцена разыграется у дома Таннера Форда и церкви Тимоти Мэннинга, разумеется, с участием репортеров, присланных местными телеканалами. Тейлор Кроу должна поблагодарить небеса за то, что живет на океанском лайнере. А Джулия Сент-Клэр... Эта стерва наверняка направляется в Гейнсвилль, если уже не прибыла на место. Однако без записки Сент-Клэр ничего не сможет сделать, ведь она до сих пор не знает ее содержание. «Счастье», — прошептала Пейтон, встретившись взглядом с Мэнди, — «в неведении. Теперь ей придется лететь на самолете, на одной из тех громадин, которые всегда вызывали у нее ужас. Нет, она не может лететь». Ей нужна помощь, чтобы пройти это испытание, больше того, даже чтобы добраться до Гейнсвилля. Она постучала костяшками пальцев по столу Мэнди, а затем кивнула. «Ладно, ничего страшного, просто нужно нагнать их. Слушай, загляни, пожалуйста, в мой почтовый ящик и распечатай письма. Ответь на те, на которые сможешь, а остальные оставь мне. И не забудь сказать Норе, сколько их пришло». Мэнди кивнула и подкатилась на стуле с колесиками к компьютеру Пейтон. «А вы где будете?» «В отделе спорта», — ответила Пейтон уже на ходу. «Нужно попросить об одном одолжении». Пейтон с нескрываемым удовольствием смотрела, как лицо Кинга мрачнело и приобретало малиновый оттенок. «Вот язва!» Карандаш в его руках сломался, словно зубочистка. «Телепортеры в своем репертуаре. Живут, руководствуясь убеждением, что легче получить прощение, чем попросить разрешения». «Уверяю тебя, они придумают сотню оправданий», — заявила Пейтон, взглянув на настенные часы. «Будут объяснять, что это вполне разумный шаг, ведь я пообещала написать заключительную статью к 4 июля». «Но они назвали имена всех трех предполагаемых адресатов». И поплатится за это, если все трое не согласятся сотрудничать. Они точно поплатятся, если Таннер тоже откажется от записки. О чем они будут снимать специальную передачу, которую собираются показать в прайм-тайм, а? Кинг сложил губы так, словно хотел выразить презрение. Джулия Сент-Клэр не допустит, чтобы они оказались в таком положении. Я чувствую, она будет напирать на то, что записка подлинная, а потом придумает способ навязать ее одному из адресатов. У нее нет других вариантов. «И кому же?» — вскинула голову Пейтон. Кинг пожал плечами. «Да разве это так важно? Судя по твоим рассказам, все трое довольно интересные персонажи. Один пастор и телепроповедник, склонный давать театрализованные представления. Другая — суперпопулярная сочинительница песен. А третий — ведущий прогноза погоды на телевизионном канале. Последний еще и фотогеничен». Пейтон хмыкнула. «Я облегчила ей задачу, верно?» «Ты все сделала правильно», — Кинг бросил на нее одобрительный взгляд. «Не отдала мяч и осталась в игре». Пейтон перевела взгляд на свои руки, затем сглотнула, чтобы избавиться от комка в горле. «Теперь ей придется нелегко». «Слушай, Кинг». «Слушаю». «У тебя есть планы на сегодня? То есть такие планы, которые нельзя отменить?» «Мне нужно, чтобы кто-то съездил со мной в Гейнсвиль». Она подняла глаза, почувствовав на себе его сосредоточенный взгляд. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Нет, я чувствую себя прекрасно. Немного устала, правда, но вовсе не поэтому прошу тебя поехать вместе со мной». В глазах Кинга вспыхнули веселые искорки. «Тогда почему? Права потеряла?» «Нет». Пейтон опять опустила глаза и стала смотреть на свои руки, подбирая нужные слова. Она не хотела говорить ничего конкретного, но если обрисовать ему ситуацию в целом, то, возможно, он поймет. «Все из-за этого Гейнсвиля. Когда-то я пережила там не самые приятные события. Боюсь, что я...» Под Кингом скрипнуло кресло, и она подняла глаза. Он уже вышел из-за стола и надевал бейсболку с логотипом команды «Devil Rays», которую держал на шкафу с папками. «Куда ты собрался?» «Если мы сейчас отправимся в путь», — ответил Кинг со спокойной улыбкой, «то, полагаю, увеличим наши шансы отогнать волков, которые обложили дом Таннера Форда». «Как же она была ему благодарна!» «Схожу за своим рюкзаком», — сказала Пейтон, и вперед него выскочила из кабинета. Выйдя из такси, Джулия Сент-Клэр красивым жестом дала водителю щедрые чаевые и секунду постояла у небольшого блочного дома Таннера Форда. Местом его обитания было типовое строение с тремя спальнями и двумя ванными комнатами. В этой части Гейнсвилля такие дома располагались в 50 футах друг от друга. Незамысловатость жилища придала ей уверенности. Форд по достоинству оценит уникальность своего положения и то, что она собирается ему предложить. Она поправила свои разложенные по плечам волосы и направилась к фургону съемочной группы телеканала «Вокс», филиала канала «Фокс» в Окале. Проходя мимо поджидавшей на обочине дороги съемочной группы WJCB, канала, на котором работал Форд, она с недоумением подумала о том, пригласил ли он сам этих репортеров, или они без него пронюхали про историю с запиской. Появление телеведущей у фургона «Вокс» было встречено улыбками нескольких мужчин. «Привет, ребята!» — воскликнула она, довольная тем, что вызвала такое восхищение. Похоже, у этих парней, живущих в захолустье, не было другого повода для волнения. «Как приятно, что вы приехали помочь мне!» «Рады познакомиться с вами, мисс Сент-Клэр!» Высокий мужчина в джинсовой рубашке поднялся с пассажирского сиденья и протянул ей руку. «Меня зовут Рид Нэш. Я буду работать в аппаратной, размещенной в фургоне нашей съемочной группы. А это Майкл Грин. Он показал на парня, сидевшего на корточках у открытой двери фургона. Наш оператор». «А, называйте меня просто «человек с камерой», — предложил Грин, с широкой улыбкой тоже протягивая ей руку. «Рад нашему знакомству, мисс Сент-Клэр. Я давно восхищаюсь вашим профессионализмом». Пока оператор тряс ее руку, Джулия заглянула в фургон и улыбнулась. Там находилось все, что было нужно для видеомонтажа. Телемониторы, микшерный пульт, наушники и, как ей показалось, несколько миль кабеля. «Я тоже рада». Она сделала шаг назад, чтобы осмотреть фургон снаружи. Он был оснащен ультракоротковолновым передатчиком, что, конечно, не так удобно, как спутниковое оборудование, к которому она привыкла, но ничего, сойдет. На крыше фургона стояла складная вышка с небольшой вращающейся тарелкой. Когда они будут готовы выйти в эфир, вышку выдвинут на такое расстояние, чтобы послать сигнал на телестанцию. Закончив осмотр фургона, Джулия перевела взгляд на Нэша. «Как качество изображения?» «С этим никаких проблем, мэм. Ведь мы во Флориде». На лице Рида появилась беззаботная улыбка. «Вам не стоит волноваться». Она перевела взгляд на оператора. «Вам рассказали о моем плане?» Грин неторопливо кивнул, и на его грубоватом лице показалась улыбка. «Нам прислали документ, который мистер Форд должен подписать перед началом съемки». «Подпишет». Джулия повернула голову в сторону дома, прикрыв глаза рукой от полуденного солнца. «Я не сомневаюсь». Быстро взглянув на часы, она улыбнулась мужчинам и кивнула в сторону дома. «Идемте со мной, мистер Грин, и не забудьте захватить с собой документ. Я хочу все подготовить к приезду Пейтон Макгрудер». Улыбаясь, словно ребенок, получивший подарок на Рождество, Майкл Грин последовал за телеведущей. Когда Таннер Форд открыл дверь своего дома и увидел на пороге Джулию Сент-Клэр, у него забилось сердце. За последние 3 недели эта женщина стала легендой среди журналистов, и некоторые даже полагали, что в течение 3 ближайших лет она займет место Барбары Уолтерс. Джулия Сент-Клэр начинала карьеру на одной из небольших телестанций, вроде той, на которой сейчас работал Таннер. Но ее успех доказал, что ум, приятная внешность и настойчивость способны вознести талантливого человека на вершину славы. «Доброе утро, мистер Форд!» Голос Сент-Клэр оказался более низким и хриплым, чем во время ее выступлений на телевидении. «Спасибо, что согласились встретиться со мной!» На секунду он лишился дара речи, но вскоре пришел в себя. «Это большая честь для меня!» Таннер приглашающим жестом распахнул дверь, испытывая неловкость за спартанскую обстановку своего жилища. «Должно быть, Джулия Сент-Клэр живет в пентхаусе». Однако она вошла в гостиную с улыбкой восхищения на лице, словно ее пригласили в королевские апартаменты. «У вас красиво», — произнесла она, неторопливо обходя комнату и, словно оправдывая его ожидания, задержалась у стеллажа с книгами. «Да, он живет скромно, но, если судить по разнообразию книг, начитан и даже амбициозен. Если она потратит минутку и рассмотрит книжные корешки, то поймет, что его интересует метеорология, личностный рост, публичные выступления и даже фэн-шуй». «Снимать нужно с этой точки». Она постучала по стеллажу и взглянула на увольня в джинсовой рубашке, который следовал за ней. Когда парень подошел, Джулия отступила назад и остановила взгляд на кресле, стоявшем у окна. Таннер понял, что она продумывает мизансцену, прикидывая, куда можно усадить его и Пейтон Макгрудер. Мисс Макгрудер звонила час назад. Он спрятал руки в карманы и улыбнулся Джулии, как заговорщик. «Она уже в пути». И предупредила, что приедет около полудня. «Вот как?» — Джулия подняла темную бровь. «А что она сказала?» «Проваливайте!» — его улыбка сделалась еще шире. «Это если дословно. Именно так я должен был сказать, если вы постучите в мою дверь». Ответом Джулии был глубокий мягкий смех, после чего она вдруг протянула свою красивую руку к его лицу и потрепала по щеке. «В таком случае, полагаю», — прошептала она и подошла так близко, что он почувствовал ее теплое дыхание. «Будет лучше, если мы не станем рассказывать ей об этом, не так ли?» По федеральной автостраде 75 машины отпускников вперемешку с машинами студентов двигались таким плотным потоком, что казались одним громыхающим нескончаемым товарным составом. Кинг, как профессиональный водитель, перестраивался из одной полосы в другую и обгонял и грузовики, и неторопливо двигавшиеся автомобили туристов. Пейтон сидела рядом с ним, сцепив руки на коленях, и чувствовала, как кровь пульсирует в венах и артериях ее тела. Выехав из Тампы, они успели обсудить команды Buccaneers и Devil Rays, а также Даррена, сына Кинга. Ситуация не сильно изменилась. К большому сожалению Кинга, Даррен по-прежнему обращался к отцу лишь тогда, когда нуждался в деньгах или в жилье неподалеку от места учебы. Но в остальное время все так же предпочитал держать отца на расстоянии. Пейтон слушала молча, мысленно возвращаясь к нераспечатанным письмам, которые лежали у нее дома на кухонном столе. Неужели между ней и ее отцом точно такие же отношения? С внутренней дрожью она проводила глазами большой бело-зеленый указатель, возвещавший о том, что они въехали в округ Алачуа. От одного вида этого знака у нее по коже побежали мурашки. «Знаешь, — сказал Кинг, — я прочитал сегодня утром твою статью. Отлично написано, намного лучше, чем все то, что ты писала раньше. По-моему, ты начинаешь понимать, что требуется от колумниста». И хотя беспокойство сводило Пейтон с ума, она зарделась от удовольствия. «Мне трудно вспомнить, что я там написала». «Ты быстро учишься, подруга. Больше не боишься открываться и заглядывать в глубину своего сердца. И мне нравится то, что ты делаешь. Нравится не только как редактору, но и как читателю». Пейтон опустила глаза, чувствуя, что у нее горят щеки. Дорогого стоит похвала человека, который не раз угрожал ей тем, что в дальнейшем она будет освещать только деятельность общества пенсионеров-любителей синхронного плавания. «Спасибо», — прошептала она, взглянув на Кинга. «Услышать от тебя такие слова особенно приятно». Он широко улыбнулся, а затем взял ее руку. Это настолько поразило Пейтон, что с минуту она сидела в растерянности, не зная, как реагировать. Сегодня он прочитал ее статью, а в ней она призналась, что с Гейнсвиллем у нее связаны тяжелые воспоминания. Значит, Кинг согласился отвезти ее сюда, стоило ей только заикнуться об этом, потому что ему не все равно. Словно электрический разряд пробежал по телу Пейтон. Смакуя эту мысль, наслаждаясь ее новизной, она не могла избавиться от вопроса, что же теперь ей делать. Она не имела ни малейшего понятия. «Кинг», — начала она, как вдруг он отпустил ее руку и схватился за руль, чтобы повернуть к съезду с автострады. «Приехали!» — он кивнул в сторону зеленого указателя. «Гейнсвиль!» Спустившись с небес на землю, она схватила рюкзак и стала искать адрес Форда. «Сейчас нужно думать о работе, а не об отношениях с Кингом. О них она подумает позже». Пару раз свернув не туда, куда нужно, они добрались до улицы с высокими соснами, посаженными по обочинам. Старый квартал застраивался с момента основания университета и выглядел так же, как сотни подобных кварталов, в которых селились семейные студенты. В общем, он ничем не отличался от района, где она жила с Гарретом. Пейтон почувствовала, как волна дрожи пробежала у нее по спине. Улица другая, другой район, но дома из бетонных блоков, должно быть, строились по проекту того же, обделенного талантом и воображением архитектора. Кинг снова взял ее руку и легонько сжал. «С тобой все в порядке, подруга? Похоже, нас поджидает целая толпа». Пейтон оторвала взгляд от домов и легко определила место обитания Форда по скоплению транспорта на обочине дороги. 5 фургонов, принадлежавших разным телеканалам. VJCB, VTXP, VOX, VXFL стояли с выключенными моторами и втянутыми антенными мачтами. Пейтон сразу поняла, что все эти люди ждут ее появления. VTSP? Кинг припарковал машину и присмотрелся к логотипу на боку фургона, который стоял ближе других. «Это одна из местных телестанций. Филиал канала CBS в Сент-Пите». «Новости быстро разносятся». Пейтон ответила так, словно у нее пересохло в горле, и с секунду разглядывала людей, которые столпились у обочины дороги. Рядом с фургоном съемочной группы канала Vox стояла Джулия Сент-Клэр. Наверное, договорилась с ними, что будет использовать их оборудование для съемки, после того, как Пейтон возьмет интервью у предполагаемого адресата. «Вижу, Сент-Клэр не тратит времени даром. Самообладание понемногу вернулось к Пейтон. Она потянулась к рюкзаку и не очень уверенно улыбнулась Кингу. В общем, мне пора идти, нечего тут раздумывать». Она открыла дверь машины и резко обернулась, когда Кинг сделал то же самое. «Ты пойдешь со мной?» «Да буду тебя охранять». Он повернулся на сиденье, чтобы выйти из машины. «Я подумал, что, наверное, тебе будет не так одиноко, если, глянув в окно, ты увидишь своего сторонника». И хотя Пейтон было не до шуток, она негромко рассмеялась. Приближаясь к дому, она заметила, как Джулия Сент-Клэр выпрямилась и, посмотрев в ее сторону, сделала незаметный взмах рукой. «Неужели у этой женщины и правда нет ни стыда, ни совести?» Оглянувшись, Пейтон приободрилась. Кинг уже занял оборону. Он стоял, прислонившись к машине и воинственно скрестив руки на груди. Пейтон постучала в дверь, и через мгновение ее открыл Таннер Форд. Третий и последний предполагаемый получатель записки оказался высоким красивым мужчиной с густой шевелюрой. Таким она его и представляла, с ямочкой на подбородке, как у многих телеведущих. «Здравствуйте, Таннер, я Пейтон». Она протянула ему руку и улыбнулась. «Спасибо, что нашли для меня время. Простите за весь этот цирк у вашего дома». Таннер засмеялся и пригласил ее в дом. «Не извиняйтесь». «Там мои коллеги, во всяком случае, многие из них. Полагаю, вы знаете, что я читаю прогноз погоды на канале UBJCB». Пейтон кивнула и прошла в опрятную гостиную, где у одной стены стоял диван, рядом с окном два кресла, а у другой стены стеллаж, сооруженный из досок и кирпичей. Именно так небогатые люди хранят книги. Они с Гарретом тоже собрали похожий стеллаж в своем доме, почти невозможно отличить от этого. Отрезав себе путь к болезненным воспоминаниям, она направилась к дивану и постаралась сосредоточиться. «Я читала о том, чем вы сейчас занимаетесь, но, насколько мне известно, вы родились в Далласе?» «Да. Только не садитесь, пожалуйста, на этот неуютный диван, Пейтон. Он просто в ужасном состоянии. Пройдите сюда, к креслу». Пейтон с нескрываемым удивлением посмотрела на предложенное ей накренившееся кресло с клетчатой обивкой, которое явно знавало лучшие дни и выглядело куда хуже, чем диван. Она собралась отпустить шуточку насчет скособоченного кресла, как вдруг заметила, что из окна хорошо видно, как на улице один из телевизионщиков что-то рассказывает, при этом восклицая и размахивая руками. Пейтон поджала губы. «Может, Форд предложил ей сесть спиной к окну, чтобы не отвлекала суматоха на улице? Ну что ж, разумно». «Спасибо». Она заняла предложенное место. Таннер выбрал кресло напротив. «Прежде всего, начала она речь, которая теперь казалась ей такой же знакомой, как собственное имя. Позвольте выразить вам соболезнования в связи со смертью вашего отца. Крушение самолета стало большой трагедией для всех нас». Мне не доводилось быть свидетельницей чего-либо подобного. Я думаю, будет справедливо сказать, что безвременная смерть стольких людей отразилась на жизни всех жителей нашего города. Таннер опустил глаза и, казалось, желал изучить свои колени. «Спасибо. Мой отец был потрясающим человеком. В Далласе его просто обожали». Похороны, конечно, прошли в его родном городе. В церкви и яблоку было негде упасть. У меня на сердце стало легче, когда я увидел, с каким уважением относились к нему горожане. Есть еще один момент. Пейтон наклонилась к рюкзаку и достала из папки договора о неразглашении информации. Затем положила его на столик, приставленный к двум креслам. «Мне ненавистно соблюдение подобных формальностей». Но в этом случае, как подсказывает мне интуиция, они необходимы. Выражение лица Форда стало таким, будто он подвергся публичному оскорблению. «Вот оно что!» — недовольно протянул он и сдвинул брови. «А почему это так важно?» «А вы гляньте в окно!» Пейтон подождала несколько секунд, пока он посмотрит на занимательное зрелище у дома, затем скрестила руки на груди. «Уверена, что вы понимаете, насколько высока конкуренция на рынке масс-медиа, мистер Форд. Я лишь пытаюсь уберечься от неприятных сюрпризов. В Форд, понимающе кивнул, поднялся с кресла и похлопал себя по карманам. «Зовите меня Таннер. Я готов подписать документ, только вот, боюсь, у меня нет...» «Возьмите мою!» — улыбнувшись, Пейтон вытащил из рюкзака ручку и передала ему. Он молча поставил внизу страницы неразборчивую подпись и вернул договор. После того, как документ был убран в папку, Пейтон попыталась откинуться на спинку неудобного кресла и поерзала. Что-то острое, соломинка, что ли, воткнулась в ткань ее одежды. «Ну что ж, теперь мы можем поговорить». Она улыбнулась, чтобы успокоить его. «У вас с отцом были теплые отношения?» «Весьма. Я уехал из Далласа 5 лет назад, но все эти годы мы часто встречались и перезванивались». «Полагаю, вы знаете, почему он выбрал рейс 848? Сначала я подумала, что он собирался навестить вас, но в таком случае ему было бы удобнее лететь прямиком до Гейнсвилля, а не до Тампы. А кроме того, меня удивило. Может, я выкажу свое невежество, или я слишком много смотрю телевизор. Почему такой важный человек, каким был ваш отец, не полетел на личном самолете?» «А, обычно отец брал авиалайнер компании, но в тот день самолет был на ремонте». Судорога пробежала по лицу Таннера, и он сморщился, словно от внезапной боли. «Отец никогда не доверял коммерческим авиарейсам, а в этот раз решился. Сначала ему нужно было уладить кое-какие дела в Тампе, а потом он собирался приехать на машине ко мне». Таннер низко склонил голову. «Лучше бы он сначала приехал ко мне в Гейнсвилль, а потом полетел в Тампу или купил бы билет на другой рейс». Он не мог подобрать слова, чтобы закончить фразу, и зашмыгал носом. «Что ж, Таннер, — начала Пейтон, придвинув к себе рюкзак, — уверена, вы знаете, по какой причине я приехала повидаться с вами. Мы нашли записку, которая, возможно, была написана в самолете, летевшем рейсом 848. Мы ищем человека, которому адресована эта записка, и у нас есть все основания полагать, что этим человеком являетесь вы. Я бы хотела, чтобы вы взглянули на копию записки и сказали, не кажется ли вам, что ее написал ваш отец?» Таннер потянулся к листу бумаги, который она держала в руке, и его лицо просветлело. Быстро пробежав глазами записку, он уронил ее на колени и спрятал лицо в ладонях. «О, нет!» — произнес он медленно, подчеркивая каждое слово, будто оно могло оказаться последним. «Господи, помоги мне!» Пейтон наклонилась к нему. «Так вы думаете, это его почерк?» «Да, так оно и есть. Я сразу его узнал. Боже, почему это случилось?» Форд прижал ладонь к губам, и на его глазах выступили слезы. «Это почерк вашего отца?» — с мягким нажимом спросила Пейтон. «Вы уверены?» Форд ничего не ответил, лишь только кивнул. Слезы медленно скатились с кончиков его темных ресниц. «Не хочу проявлять излишнее любопытство, но не могли бы вы объяснить, что подразумевал ваш отец под словами «все прощено»? Вы что, ссорились?» Не отнимая ладони от губ, Таннер опять кивнул, затем стер слезы со щек. «За день до того, как отец поднялся на борт этого самолета, между нами произошла размолвка. Слезы опять ручьем полились у него из глаз». «Пустяшно, если честно. Отец настаивал на моем возвращении в Даллас, а я говорил, что собираюсь переезжать в Нью-Йорк. Понимаете, я 5 лет работаю на одном и том же телеканале и хочу добиться большего». На его лице мелькнула самодовольная улыбка. «Не знаю, что вам известно о штате одинокой звезды, то есть Техасе, мисс Магрудер, но техасцы считают Даллас самым большим и красивым городом в мире». «Это просто старый добрый техасский шовинизм. Именно так я и сказал отцу». Пейтон, помня совет Мэри Грейс, откинулась на спинку кресла и продолжала молча слушать. «Он был добрейшим человеком и прекрасным отцом». Таннер почти задыхался от слез. «Он всегда меня поддерживал. Лучшего отца, чем он, невозможно представить. И это...» Он помахал копией записки, является еще одним доказательством. Когда самолет падал, отец думал обо мне, и я... Таннер прикрыл глаза рукой. «Подождите минуту». Пейтон молча кивнула, и он вышел из гостиной. Оставшись в комнате одна, она устремила пристальный взгляд на стеллаж, где рядом с книгами о телевещании и риторике, а также коллекцией комиксов о приключениях кота Гарфилда, была цветная фотография размером 5×7 дюймов. На ней Таннер обнимал одной рукой мужчину, а другой — женщину, стоявших по обе стороны от него. Пейтон не сомневалась, что это его родители. Она подалась вперед, желая встать и поближе рассмотреть фотографию, но не решилась, услышав шаги у себя за спиной. Форд вернулся в комнату и сел на прежнее место. «Прошу прощения, мне нужно было немного побыть одному», — нехотя проговорил он. «Понимаю». «Я хочу поблагодарить вас». Он с улыбкой посмотрел в глаза Пейтон. «Спасибо, что вы занялись этим расследованием и нашли меня». Пейтон скромно улыбнулась в ответ. «Я рада, что все так получилось. Не могли бы вы описать, что сейчас чувствуете? Я знаю, рассказывать о таких чувствах нелегко, но мои читатели хотят услышать об этом». «Я...» Он всхлипнул. «Эта записка очень много значит для меня». Форд поднял все еще затуманенные слезами глаза. «А можно, скажите, оригинал записки у вас с собой?» «Нет». Пейтон потянулась к рюкзаку. «Он спрятан в надежном месте, но я могу прислать его вам». У Таннера задрожал подбородок. «Да, было бы мило с вашей стороны. И, пожалуйста, как можно быстрее». «Я буду хранить записку как величайшую драгоценность». Он коснулся лежавшей на столе копии, затем поднялся с кресла и протянул Пейтон руку. Она тоже встала, слегка раздосадованная тем, что ее выпроваживают. Нужно было задать так много вопросов, а еще она хотела поближе взглянуть на фотографию отца Форда. «Честно говоря, я надеялась, что мы будем общаться чуть дольше», — заявила она, отвечая на рукопожатие. Лицо Форда исказило чуть заметная гримаса боли, как будто Пейтон неожиданно ударила его. «Простите, я не могу говорить сейчас. Мне нужно побыть одному». Глянув в окно, она увидела, что фургон еще одной съемочной группы присоединился к тем, что парадом выстроились вдоль тротуара. Сомнительно, что Форд ищет уединение, ведь он даже не стал задергивать занавески. «Что ж, хорошо». Сделав над собой усилие, Пейтон улыбнулась. «Но я должна попросить вас об одном одолжении. На вашем газоне полно телерепортеров. Пожалуйста, не рассказывайте никому из них о нашем разговоре до утра среды, когда будет напечатана моя заключительная статья об истории с запиской. Если вы раньше расскажете, чем завершились мои поиски...» Она не закончила фразу и пожала плечами. «Я прекрасно вас понимаю». На прощание Таннер еще раз крепко пожал ей руку. «Хорошо, мисс Макгрудер, до среды я буду нем, как рыба». Он посмотрел в окно и ухмыльнулся. «Наверное, этим ребятам придется разбить на моем газоне лагерь на пару ночей». «Спасибо, Таннер». Пейтон направилась к двери, но ее остановил вопрос Форда. «А записка? Как долго мне ее ждать?» Она обернулась. «Я вышлю ее завтра, значит, в четверг она будет у вас». «А нельзя ли сегодня вечером?» Он так алчно проглотил слюну, что у него дернулся кадык. «Я бы хотел получить ее в среду и с ней прочитать вашу заключительную статью. Пока я не подержу записку в руках, она будет казаться мне нереальной». Пейтон поморщилась. Заданный вопрос прозвучал как завуалированное оскорбление. Только дурак поверит в сентиментальные побуждения Форда. Причина на виду, как тараканы в миске с сахаром. Ему нужна записка, чтобы показать ее Джули Сент-Клэр. Эту женщину он видел не только возле своего дома, но и по телевизору в рекламном ролике. В конце концов, он тоже работает на телевидении. С другой стороны, какое ей дело? Она провела конкурс и определила победителя. Пусть он получит приз. «Хорошо», — сказала Пейтон и открыла дверь. Когда телевизионщики стали снимать, как они с Кингом отъезжают от дома Таннера Форда, она почувствовала, что одержала маленькую победу. Ведь у нее есть история, а у них нет. Пока нет. Команда МакГрудер и Бернарда заработала одно очко. Кинг молча слушал, как Пейтон рассказывала о том, что происходило в гостиной Таннера Форда. «Вот так!» — она поправила ремень безопасности, который съезжал всякий раз, когда она поворачивалась к Кингу. «Форд заверил меня, что записка адресована ему, и я пообещала выслать ее. Сегодня я набросаю черновик статьи и сдам ее до окончания назначенного срока. На этом все. В среду утром Таннер Форд может рассказывать телевизионщикам все, что угодно». Кинг кивнул в знак согласия и протянул руку, чтобы выключить радио, по которому передавали рок. «Не хочу вставлять палки в колеса», — он бросил на нее взгляд. «Но есть одна вещь, которая меня беспокоит». «И какая?» Кинг сосредоточенно смотрел на дорогу. «Три отца, напомни-ка мне о роде их занятий». Пейтон стала загибать пальцы. Отец Тимоти Мэннинга был страховым агентом до того, как вышел на пенсию. Отец Тейлор Кроу — управляющим на стройке. Отец Таннера Форда — нефтяным магнатом и владельцем движимого и недвижимого имущества. Кажется, дел у него было не в проворот. Кинг, понимающе кивнул, обогнав медленно громыхавший по шоссе фургон. «А женщина с Мэринер Драйв, которая передала тебе записку, нашла ее в полиэтиленовом пакете с застежкой, верно? Ну, в такие пакеты кладут сэндвичи». Все еще не понимая, к чему он клонит, Пейтон кивнула. «Хорошо. Исходя из того, что ты знаешь об этих трех мужчинах, как ты ответишь на вопрос, кто из них, скорее всего, взял с собой в самолет еду?» Этот вопрос всколыхнул ее сознание, и оно забурлило, как волна прибоя, с размаху ударившаяся о скалистый берег. Зачем кому-то из них понадобилась еда? Перелет из Нью-Йорка в Тампу длится менее 3 часов, и самолет должен был приземлиться чуть позже 6. Значит, в обеденное время пассажиры находились на борту самолета, и стюардессы Pan World должны были их накормить. Вопросы Кинга не давали Пейтон покоя, и она попробовала вслух на них ответить. «Вряд ли Трентон Форд брал с собой бутерброды», — произнесла она так, словно шла на штурм. «Он летел первым классом и наверняка ожидал, что ему подадут обед на фарфоровой тарелке с серебряными приборами. И пока обычные пассажиры ели бифштекс или курицу, он, скорее всего, уплетал лобстера или филе миньон». Кинг опять вопросительно вскинул бровь. «А как насчет управляющего на стройке?» Пейтон задумалась. «Не исключено. Он летел эконом-классом и садился в самолет в родном городе. Возможно, сэндвичи, которые он взял с собой, положила ему жена. Или же он на дух не принимал еду, которую подают в самолетах». «А страховой агент?» Пейтон закрыла глаза, чтобы припомнить, как пастор описывал своего отца. «Такой человек определенно мог взять еду в самолет. Я не удивлюсь, если он вез от дочери, у которой гостил, печенье, упакованное ее заботливыми руками». Кинг взглянул на Пейтон, и ответ она прочитала в его глазах. «Трентон Форд не писал этой записки», — прошептала она с замиранием сердца. «Но зачем?» «Его сын работает на телевидении», — ответил Кинг, вновь следя за дорогой. «Телевизионщики мечтают, чтобы их чаще показывали по ящику. Это нужно им как воздух». Заявив, что записка предназначалась ему, Таннер Форд обеспечил себе роль звезды в специальной программе, которую через пару дней покажут в прайм-тайм. Пейтон прислонилась к дверце машины, сцепив пальцы рук, лежавших на животе. Ей было противно думать о том, что в ее заключительной статье будет полно лжи. «Не вини себя», — посочувствовал Кинг. «Ты хорошо выполнила свою работу. Нашла 3 потенциальных адресатов, и один из них заявил, что записка предназначалась ему». «За последние 2 недели тебе удалось написать статьи лучшие за всю твою карьеру, так что ни о чем не беспокойся. С чистой совестью пиши заключение, и пусть все остается на своих местах. Как знать, он пожал плечами. Вдруг у Трентона Форда действительно лежал в кармане пакет с сэндвичами. Мы не видели, нас не было рядом с этим человеком. Мы даже и не знаем, что произошло на самом деле. Пейтон почувствовала себя спокойнее и закрыла глаза. Приятно, что Кинг утешает ее, но это не означает, что она последует его совету. Уединившись в ванной комнате, Таннер Форд глянул на свое отражение в зеркале, затем вскинул подбородок и нахмурился, заметив на лбу жирный блеск. Солнце! От него просто невозможно избавиться! Открыв шкафчик, он достал пластмассовую коробочку с рассыпчатой пудрой, подходившей по тону к цвету его кожи, и провел пуховкой по лбу, носу и подбородку. Ну, вот так. Теперь он закончил приготовление к тому, что его ждет. Вздохнув, Таннер закрыл дверцу шкафчика и на минуту задержался у зеркала, всматриваясь в свое отражение. К счастью, он ни капли не похож на своего отца. Утонченные черты лица, густые волосы и элегантность он унаследовал от матери. Ему повезло с родословной. Уроки театрального мастерства в колледже пошли ему на пользу. Он проливал перед Пейтон МакГрудер настоящие слезы, но для него это было не так уж сложно. Дело в том, что он действительно любил своего отца, правда, не разговаривал с ним с той самой минуты, как вышел из его офиса, на прощание пожелав ему свалиться со своей нефтяной вышки. Он выполнял сыновний долг, когда раз в месяц звонил матери, но отец не вникал в их разговоры. Да и зачем? Отец мало участвовал в воспитании сына, во всяком случае Таннер плохо его помнил. Так с какой стати ему было скучать по старику? Когда он вспоминал детские годы, то видел расплывчатый образ отца, похожего на добродушного Санта-Клауса. Тот приносил ему подарки, которые он заказывал, ставил на стол еду и платил за обучение в колледже. Он выполнял почти все просьбы Таннера, если желания сына соответствовали отцовскому представлению о том, как должен выглядеть и чем заниматься Форд-младший. У Таннера была лошадь, машина и 10 000 акров техасской земли, по которой он мог путешествовать пешком и делать что душе угодно. Но у него никогда не было того, что он хотел получить больше всего — свободы. От семьи, от ее репутации, от старого отца. Честно говоря, Таннер даже стеснялся его. Не потому, что отец был скучным, старомодным или чересчур суровым, как родители некоторых из его друзей, а потому, что он Трентон Форд, один из богатейших нефтяных магнатов Техаса. Все знали это имя, и когда взлетали цены на бензин, люди кляли его отца. Таннеру всегда казалось, что людям сложно поверить в то, что такая важная персона, как Трентон Форд, руководитель целой нефтяной империи, найдет время для того, чтобы хотя бы задуматься о сыне. Он знал, никто не поверит в то, что отпрыск нефтяного магната — нормальный ребенок, и у него столько же проблем, как у любого соседского мальчишки. Один из учителей Таннера как-то высказал перед классом мысль, довольно очевидную, о том, что всем людям, чтобы надеть штаны, нужно просовывать ноги в штанины по очереди. В глубине души Таннер считал, что жители Далласа не верят, что в его жизни есть хоть что-то обыкновенное. Иногда он даже сомневался в том, что сам надевает штаны. Сшитые на заказ костюмы, которые он носил, словно вырастали на нем. Таннер притронулся рукой к волосам, пригладив несколько прядей, которые выбились, когда он открывал дверь. Он должен выглядеть идеально, когда дверь опять откроется, и его начнет снимать камера. Он вышел из ванной, вернулся в гостиную и, спрятав руки в карманы, посмотрел в окно. Ухмыльнулся, увидев тех, кто расположился лагерем вдоль тротуара. Наконец-то он сделал нечто такое, что достойно внимания, которого он заслуживает. По-прежнему улыбаясь, он сел на диван, потому что отсюда можно было видеть всех, кто идет по дорожке к дому. Таннер взял газету и попытался читать, но его мозг отказывался понимать смысл прочитанных слов. Он сомневался, что отец вообще заметил его отъезд из города, а мать говорила, что заметила, и сильно сокрушался, когда сын оставил созданную отцом нефтяную империю. Таннер не желал быть частью отцовского мира. Работа в компании поглотила бы его живьем, он задохнулся бы под ворохом петиций и всяческой технической документации. Он предпочел заняться своим делом и принадлежать себе одному. Отец никогда не одобрял идею сына работать на телевидении и постоянно повторял, что его сын достоин большего. Ему не нравилось, что Таннер пользовался гримом и таскал с собой видеокамеру, штатив, батарейный пояс и микрофон. Как-то они отправились пообедать в любимый отцом французский ресторан. Когда Таннер своим дикторским голосом делал заказ, старик, казалось, был готов спрятаться под стол. Отец, никогда не критиковавший сына на людях, в разговорах с глазу на глаз спокойно заявлял, что сын мог бы добиться большего, чем быть просто раскрашенным ослом, который читает прогноз погоды. Когда Таннер понял, что отец никогда не оставит его в покое, он ушел из дома. С хмурым видом он смотрел на газету, которую держал в руке. Неужели эту записку написал отец? Честно говоря, он не был в этом уверен. Сложно вообразить, что... Но они так долго не общались, что он понятия не имел о том, что творилось у отца в душе, когда самолет падал. Возможно, старик думал о своем сыне или беспокоился о неуклонном росте своей империи. Разумеется, мать унаследует все. Возможно, она даст Таннеру то, что он попросит, но ему никогда не нравилось тратить отцовское состояние. Он бы предпочел жить на собственные средства в маленьком доме и носить купленные в магазине костюмы, пока сам не добьется успеха. И скоро это станет возможным, благодаря записке. Таннер иронично улыбнулся. Пейтон Макгрудер молодец, что раскопала такую великолепную историю. Похоже, она неплохая журналистка, и он с удовольствием оказал ей услугу, чтобы она закончила серию статей, особенно если учесть, что те двое, у которых она взяла интервью, струсили и постарались укрыться от внимания общественности. Священник, наверное, не хотел, чтобы кто-нибудь задался вопросом о его финансовом положении, а сочинительница песен, этой помощи ни к чему. Ходят слухи, что она и так неплохо устроилась. Но он, Таннер Форд, готов бежать из этого захолустья, населенного обывателями. Телевизионный канал, на котором он работал в Гейнсвилле, не представлял собой ничего примечательного и в общенациональном рейтинге занимал 165-е место. Благодаря выступлению в прайм-тайм он станет известен всей стране и сможет получить работу на одном из 5 крупнейших каналов, а может и на одном из 3. Чикаго подойдет, но Лос-Анджелес будет еще лучше. А если он действительно так сильно понравился Джули Сент-Клэр, то, возможно, займет место рядом с ней на самой вершине в Нью-Йорке. Вспомнив, что кто-нибудь может смотреть в окно через объектив камеры дальнего радиуса действия, Таннер перевернул газетную страницу. «Спасибо, папа», — сказал он, глядя на газетные столбцы. «Возможно, это звучит бессердечно, но твоя смерть — лучшее, что ты для меня когда-либо сделал». Глава 15. Вторник, 3 июля. Пейтон постоянно отвлекали телефонные звонки, непрекращавшиеся сигналы о поступлении очередной порции электронной почты и вопросы любопытных коллег. Поэтому с блокнотами и ноутбуком в руках она отправилась в конференц-зал, который находился в южной части здания редакции и использовался в крайне редких случаях. Она долго ползала на четвереньках в поисках розетки, потом, наконец, включила ноутбук, села спиной к двери и устремила глаза на экран. Она собиралась написать статью еще вчера вечером, после возвращения из Гейнсвилля, но путешествие сильно утомило ее. Она легла спать в 8 вечера, полагая, что вздремнет пару часов и затем набросает черновик. Но заснула так крепко, что не проснулась, пока ее не разбудили солнечные лучи, пробившиеся сквозь жалюзи на окнах спальни. Пейтон дюжину раз начинала мысленно писать заключительную статью об истории с запиской на своей кухне, в душе или по пути на работу. Но слова, которые вначале легко приходили в голову, потом вдруг куда-то пропадали, и пропадали тем быстрее, чем ближе был срок сдачи материала для завтрашнего номера газеты. Облокотившись на стол, Пейтон взъерошила волосы. Просто невероятно, что творческий кризис настиг ее именно сейчас. Казалось бы, что тут трудного? Вчера Таннер Форд разыграл все как по нотам, показав недоверие, удивление, отчаяние, горе и, наконец, радость при мысли о том, что послание было написано его отцом. Но поток контролируемых эмоций теперь казался ей фальшивым, как будто заранее отрепетированным. Неприятный осадок оставила у нее уверенность Кинга в том, что Форд предъявил права на записку исключительно для саморекламы. Она взглянула на часы. 8:30. Статью нужно сдать в 11:30, а значит, она не может откладывать. Глубоко вдохнув, Пейтон начала печатать. «Вчера я поехала на север, чтобы познакомиться с молодым человеком, чье имя стояло третьим в моем списке людей, которым мог адресовать послание пассажир рейса 848». Последнему получателю записки чуть больше 30, он высокого роста и хорош собой. Привлекательная внешность молодого человека сослужила ему хорошую службу. Его имя Таннер Форд, он диктор, читающий прогноз погоды на канале WJCB-TV, филиале ABC в Гейнсвилле. Форд ожидал моего приезда, так же, как почти половина сотрудников новостных каналов, по крайней мере, из 20 округов. Во всяком случае, мне так показалось. Интерес к посланию с обреченного самолета компании Pan World настолько возрос, что поначалу это вызвало у меня удивление. Полагаю, дело в том, что для жителей Америки уцелевшая записка стала искрой надежды, которой удалось не погаснуть в этой страшной авиакатастрофе. Но, думая о событиях нескольких последних дней, я не могу не спросить себя, действительно ли мы обеспокоены тем, чтобы найти адресата записки? Или же всех нас, включая и меня, заботит лишь то, как прославиться, воспользовавшись удобным случаем? Признаюсь, не альтруизм заставил меня приложить усилия к поиску адресата послания. Когда я впервые увидела записку, я подумала о своей карьере. Но пока я занималась тем, что отвозила копию записки трем людям, каждый из которых оплакивал смерть своего отца, смысл содержащегося в ней послания глубоко воздействовал на меня. Так что же написано в записке? Всего 5 прочувствованных слов, которые я счастлива теперь открыть вам. Человек, написавший ее в последние минуты своей жизни, сказал: «Я люблю тебя, все прощено». На автора послания указывает подпись «Папа», а на адресата всего лишь буква «Т». Я и моя помощница методично просмотрели некрологии пассажирам и членам экипажа рейса 848 и нашли 3 человек, имена детей которых начинались на «Т». Затем я отправилась в путешествие, чтобы познакомиться с потенциальными адресатами записки. Все 3 оказались взрослыми людьми. У всех 3 имя начиналось на одну и ту же букву. Каждый из них потерял отца, который летел этим рейсом. Однако ни один претендент не проявил страстного желания принять отцовское послание. Первый предполагаемый адресат — пастор большой церкви в американской глубинке. Он заявил, что его отец никогда не оставил бы такую записку. По его словам, почерк не похож. Это, впрочем, легко оспорить, учитывая ситуацию, в которой ее писали. Главным аргументом пастора, однако, в пользу того, что записка адресована кому-то другому, была его уверенность в том, что отцу не за что его прощать. У них были близкие доверительные отношения, они никогда не ссорились, не отдалялись друг от друга, а значит, в прощении не было никакой необходимости. Чтобы взять интервью у 2 потенциального адресата, я отправилась в порт Бостона. Богатая, успешная женщина заявила, что ее отец мог бы написать записку, но уверила меня в том, что пропасть между нею и отцом была столь велика, что через нее невозможно перебросить мостик, даже мостик прощения. Все зашло слишком далеко, так что восстановить отношения, по ее мнению, было нельзя». 3-й предполагаемый адресат, проживающий недалеко от моего дома, узнал почерк отца и сказал, что содержание записки соответствует его характеру. По его словам, они с отцом поссорились, и эта записка — попытка любящего родителя все уладить. Таннер Форд, ведущий прогноза погоды на местном телеканале и скорбящий сын, прижал записку к сердцу и... «Эй, босс!» — голос Мэнди прозвучал так неожиданно, что Пейтон вздрогнула и, оторвавшись от работы, с недовольным видом повернулась к девушке. «Мне кажется, вам стоит это посмотреть!» Уловив панические нотки в голосе Мэнди, встревоженная Пейтон поднялась с места и проследовала за практиканткой в свой отдел, где у подвешенного к потолку телевизора собралась толпа репортеров. Как только Пейтон приблизилась, коллеги расступились, словно воды Черного моря. «Сожалею», — пробормотала Карен Долин, скрестив руки на груди. «Это тяжелый удар». На экране крупным планом показывали Джулию Сент-Клэр. Когда камера взяла общий план, Пейтон увидела сидящего рядом с ней Таннера Форда на передаче «Доброе утро». Ее ведущий, Брайант Гумбелл, сидел в кресле напротив гостей, сосредоточенно сдвинув брови. «Что вы почувствовали, впервые увидев записку?» — спросил он. «Брайант, мы привезли видеозапись», — сообщила Джулия, скрестив перед камерой длинные ноги. «Я предчувствовала, что Таннер окажется тем человеком, которого мы искали, и поэтому, впрочем, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать, не так ли?» Пейтон, словно загипнотизированная, с ужасом глядела на экран. Должно быть, Таннер Форд вылетел в Нью-Йорк сразу после того, как она взяла у него интервью. Не успела просохнуть его подпись на договоре о неразглашении конфиденциальной информации, как он бросился в объятия ее врага. Наверное, еще прежде, чем Пейтон успела вернуться домой, он попивал вино с Сент-Клэр, направляясь на Манхэттен. На экране вместо уютной телестудии появилась комната Таннера Форда. Он сидел спиной к окну в кресле справа от маленького стола. Себя Пейтон в его гостиной не увидела. Ну, разумеется, ведь они не получили ее разрешения на съемку, зато услышала свой голос. «Что ж, Таннер, уверена, вы знаете, по какой причине я приехала повидаться с вами. Мы нашли записку, которая, возможно, была написана в самолете, летевшем рейсом 848». «Мы ищем человека, которому адресована эта записка, и у нас есть все основания полагать, что этим человеком являетесь вы. Я бы хотела, чтобы вы взглянули на копию записки и сказали, не кажется ли вам, что ее написал ваш отец?» Камера фиксировала каждую эмоцию, отражавшуюся на лице Таннера. Удивление, потрясение, ужас. Затем он прижал ладони к щекам и проговорил: «О, нет!» Несмотря на плохой звук, можно было расслышать: «Господи, помоги мне!» Пейтон показалось, что от страха и гнева внутри у нее все сжалось. Она отвернулась от экрана. «Разрешите, пожалуйста, пройти?» — бормотала она, пробираясь сквозь толпу. Сердце билось так сильно, что его удары отдавались в ушах и заглушали доносившиеся из телевизора голоса и тихие слова сочувствующих ей коллег. «По-моему, тебе лучше остаться». Кинг снова появился рядом и взял ее за руку. «Не убегай, Макгрудер. Посмотрим, что они задумали». Повинуясь силе этого голоса, она повернулась к экрану и вновь увидела Джулию Сент-Клэр в сногсшибательном красном костюме. Тележурналистка жеманно смахнула с глаз слезу. «Я так растрогалась, когда посмотрела эту запись», — сказала она ведущему передачи. «Я уверена, что ваши зрители не пропустят специальную программу, которая выйдет в эфир завтра вечером. Мы покажем сюжет об этом удивительном человеке», — она указала рукой на Таннера Форда, — «о его покойном отце и семье. Мы побеседуем с миссис Форд и теми людьми, которые хорошо знали Трентона Форда, а затем расскажем о результатах расследования причин авиакатастрофы, проведенного Федеральным управлением гражданской авиации». «Все не так уж плохо», — шепнул Кинг на ухо Пейтон. «Видимо, Трентон Форд такая крупная рыба, что она решила оставить других в покое. Тейлор, Кроу и священнику не о чем беспокоиться». Пейтон слушала его с отрешенным видом. Она не находила ничего хорошего в том, что произошло, и ей вовсе не хотелось защищать ни Тимоти Мэннинга, ни Тейлор Кроу. Джулия Сент-Клэр не перекрыла им кислород. Она проделала это с Пейтон. Когда передача «Доброе утро» прервалась на рекламу, Пейтон поймала на себе десятки сочувственных взглядов коллег и опустила глаза, с трудом выдерживая их пристальное внимание. Ее пугало неожиданно наступившее молчание. «Ну что ж», — произнесла она, собравшись с духом, — «прекрасное завершение моей истории с запиской, не так ли?» «Все, что мне осталось сделать, — написать очевидное. Джулия Сент-Клэр ударила меня в спину, а Таннер Форд нарушил условия договора о неразглашении конфиденциальной информации. Может, подать на них в суд? Это будет отличный финал». «Это неблагоразумно». Нора Чилтон произнесла эти слова ледяным тоном, но обратила на Пейтон полный сочувствия взгляд. «Сент-Клэр является нашей союзницей, помнишь? Возможно, эти отношения не назовешь близкими или дружескими, но не думаю, что Адаму Говарду понравится, если ты напишешь нечто такое, что выставит в невыгодном свете его звездную журналистку». «Но...» «Никаких «но»», — Нора скрестила руки. «То, что ты называешь неэтичным, она считает смелым и дерзким. Имей в виду, Мак, ты играешь по вчерашним правилам. Ни один суд в стране не приступит к слушанию твоего дела, потому что ты не сможешь доказать, что Сент-Клэр причинила тебе вред. Ты сохраняешь за собой право быть ведущей колонки, исцеляющей сердца, и, возможно, не потеряешь ни одного читателя. Так что не глупи, дорогая. Ты взяла на себя обязательство написать заключительную статью, подписав контракт с синдикатом. Вот и пиши, иначе окажешься в числе неудачников». Пейтон поплелась обратно в конференц-зал. Голова у нее кружилась, а мысли путались. А зачем вообще писать заключительную статью? Что она скажет Америке такого, чего та еще не слышала? Завтра утром каждый мужчина, женщина и ребенок будут знать об интервью Джулии Сент-Клэр с истинным адресатом записки. Ее материал в колонке «Исцеляющие сердца» будет ничем иным, как рекламой передачи Сент-Клэр. Закрыв за собой дверь конференц-зала, Пейтон прислонилась к ней спиной и втянула в себя застоявшийся запах сигаретного дыма и кофе. Как бы ей хотелось поддаться соблазну не писать статью, забыть о работе и уехать в отпуск. Но она слишком далеко увела за собой читателей и теперь не может оставить их. Комментарий Кинга Бернарда. Через несколько минут после начала злосчастной телепередачи Пейтон так сильно побледнела, что я испугался, подумав, не сумела ли эта хитрая ведьма Сент-Клэр поразить ее в самое сердце. Я знал, о чем думает Пейтон. Зачем стараться делать свою работу как можно лучше и заботиться о репутации, если тебя окружают более хитрые и проворные, чем ты, люди, которым наплевать на этику? Когда я вошел вслед за Пейтон в конференц-зал, она стояла у стола, прикасаясь кончиками пальцев к клавиатуре ноутбука. «Ты был прав насчет полиэтиленового пакета. Даже не взглянув на меня, — проговорила она, — я не знаю, кто написал послание. Если вообще этот кто-то летел рейсом 848. Впрочем, это и не важно». «А что же важно? — спросил я. Пейтон покачала головой, и когда посмотрела на меня, в ее глазах блеснули слезы. «Я еще точно не знаю, но скажу, как только пойму». Расправив плечи, она взяла со стола ноутбук и прошла мимо меня к двери. Я не знал, куда она уходит, но понимал, почему она это делает. Иногда хочется уйти и побыть одному, чтобы разложить все по полочкам. Надеюсь, Пейтон сумеет разобраться в этой ситуации, потому что если я увижу, что она продолжает страдать, то во что бы то ни стало встречусь с Джулией Сент-Клэр на предстоящей пресс-конференции. Я готов забыть о том, как должен вести себя цивилизованный мужчина в 21 веке, чтобы закатать эту стерву в асфальт. Пожалуй, мой поступок вызовет волнение в журналистской среде. Пейтон села на каменную скамью у озера и положила рюкзак слева от себя. Она не смогла уговорить себя уйти из здания, оставив там свои вещи. Это выглядело бы так, будто Джулия Сент-Клэр заставила ее сбежать из родной редакции, а она не намерена доставлять врагу такое удовольствие. Но она не смогла оставаться в здании, где стены, казалось, давили на нее. Солнце, стоявшее в зените, слепило глаза. Верный знак, что близится время сдавать материал для очередного номера газеты. А что ей делать? Самое легкое — написать то, что Джулия Сент-Клэр собирается сказать завтра вечером в своей телепередаче. Но Пейтон содрогнулась при одной мысли о такой перспективе. Она не собирается таскать каштаны из огня для Джулии Сент-Клэр, и она не будет публиковать ложь. Так что же написать? Может, внезапно отклониться от темы и пуститься в рассуждение о том, как важно прекратить все споры после случившейся трагедии. Но читатели, которые следят за поисками истинного адресата записки, прежде всего интересует, кто он, и будет непростительной трусостью не ответить на этот вопрос. Нельзя проявить нерешительность и заявить, что никто и никогда не узнает наверняка, кем была написана записка. Пейтон может ненавязчиво усомниться в словах Сент-Клэр, упомянув о полиэтиленовом пакете для сэндвичей. Сомнительно, что они могли пригодиться пассажиру, летевшему первым классом. Конечно, Сент-Клэр и Адама Говарда не обрадует тактика Пейтон, но, во всяком случае, она сможет сказать, что была честна. Ее читателям нужна развязка. К этому обязывал поток писем, поступавших по электронной почте. Поиск автора записки стал неразрывно связываться с трагедией, и конкретный ответ помог бы обществу поставить точку в истории гибели рейса 848. Пейтон подняла глаза. Легкий ветерок тихо шевелил листья дуба у нее над головой, и раскачивающиеся ветви отвечали ему тихим шепотом. Почему записка попала именно к ней? Габриэла Коэн принесла послание ведущей колонки «Исцеляющее сердца», но никогда в жизни Пейтон не чувствовала себя менее способной выступать в роли целителя. Она только растревожила старые раны и вызвала у Тимоти Мэннинга, Тейлор Кроу и Таннера Форда болезненные воспоминания о прошлом. То же самое она сделала и с собой. Может, пастору Мэннингу было бы удобнее, если бы записка никогда не нашлась. Тейлор Кроу не стала бы лишний раз извлекать выгоду из трагедии, а Таннер Форд не испытал бы соблазна использовать смерть отца для наглой саморекламы. Если бы послание лежало на дне моря, жизнь по-прежнему шла бы своим чередом, и Пейтон не чувствовала бы себя такой уязвимой. Она глубоко вздохнула, пытаясь разобраться в противоречивых чувствах, но рассказала, что Пейтон стала писать откровеннее, и что читатели наконец начали понимать, какая женщина скрывается за строкой газеты, где стоит фамилия автора. Кинг говорил, что она никогда в жизни не писала так хорошо, как сейчас, но в этом комплименте было нечто вызывающее у нее нервную дрожь. Статьи не должны быть такими откровенными. На факультете журналистики ее учили, что в материале следует коснуться нескольких вопросов: кто, что, когда, где, почему и, если достаточно места, как. Профессиональные журналисты, как твердили ей преподаватели, никогда не должны много рассказывать о себе. В противном случае их сочтут сентиментальными или недалекими. Когда ветер усилился и всколыхнул гладь озера, Пейтон прищурилась и стала смотреть на покрывшуюся рябью воду. Если верить слухам, в озере жил шестифутовый аллигатор, и некоторые ее коллеги называли его Уолтер. Но он, как и большинство аллигаторов, вел ночной образ жизни, и она надеялась, что ему не захочется прогуляться утром по берегу. «Мисс Макгрудер!» Услышав за спиной голос Пейтон, на какое-то мгновение заколебалась, повернуться или нет. Никто из знакомых не называл ее мисс Макгрудер, а она сейчас не в том настроении, чтобы общаться с чужаками. Но незнакомцы редко уходят, не сказав о своих намерениях. Она медленно повернулась. К ней, слегка склонив голову к плечу, быстрыми и уверенными шагами направлялась девушка. Незнакомка была невысокого роста, почти как Пейтон, со светлыми и рыжеватыми волосами и правильными чертами лица. Хорошенькая. Наверное, хочет получить совет, как устроиться работать телеведущей. Когда девушка подошла совсем близко, Пейтон увидела, что та очень молода, ей едва ли больше 20, явно не из числа постоянных читательниц колонки «Исцеляющие сердца». «Простите за беспокойство», — переведя дух, заговорила незнакомка свойственным молодым особам высоким неуверенным голосом. К груди она прижимала бордовый рюкзак. «Когда я сообщила секретарю, что хочу встретиться с вами, охранник посоветовал мне поискать вас здесь». Пейтон поморщилась. «Ну и охранники в редакции. Нарисовали бы еще для посетительницы карту этого парка». Девушка могла оказаться кем угодно, даже умалишенной с заряженным пистолетом, и ее послали прямиком к цели. Пейтон натянуто улыбнулась. «Что я могу сделать для вас?» Девушка робко шагнула вперед, бросив взгляд на озеро. «Даже не знаю, с чего начать. Для начала назовите свое имя». У девушки порозовел кончик носа. «Меня зовут Лила. Лила Лугар». Пейтон подалась вперед, чтобы лучше разглядеть собеседницу. Нет, она не выглядела как сумасшедшая. Цветастая юбка и футболка, обычная одежда студентки. Незамысловато постриженные волосы свисали на плечи, а в руках только рюкзак. Но кто знает, что там внутри. Ну что ж, пусть говорит. Вдруг у нее есть история, о которой можно рассказать в колонке «Исцеляющая сердца». Пейтон нужен новый материал. Она уже несколько дней не просматривала письма читателей. Колумнистка пододвинулась на край каменной скамьи, освобождая девушке место рядом с собой. «Может, сядете, да и расскажете, что привело вас ко мне?» Лила улыбнулась с чувством благодарности, подошла ближе и села, прижимая рюкзак к груди, словно щит. Она сглотнула, расправила плечи и посмотрела на озеро. «Я живу в Клирвотере». Она улыбнулась одними уголками губ. «Я живу там с тех пор, как мне исполнилось 6 дней, и меня удочерили приемные родители». Пейтон кивнула, надеясь, что история не окажется слишком затянутой. У нее есть о чем волноваться и нет желания слушать, как проходила день за днем жизнь этой девушки, пусть не такая уж и длинная. Но ничего, она потерпит еще несколько минут». Ей никогда не доводилось писать об удочерении, так, может, она нашла новую тему? Лила наклонилась вперед и поставила локоть на колено, подперев рукой щеку. «Я увидела в сегодняшних новостях этого человека», — внезапно сменила тему девушка. «Я не запомнила, как его зовут, зато услышала его слова о записке, связанной с гибелью самолета. Потом он упомянул вас, и тогда я прыгнула в машину и поехала прямо сюда». «Таннер Форд!» — с отвращением выдохнула Пейтон. «Точно!» — вежливая улыбка исчезла с лица девушки, и в ее голубых глазах, глубоких, как колодцы, блеснули слезы. «Он солгал! Записка предназначалась мне, мисс Макгрудер, я уверена в этом!» Пейтон удивленно подняла брови. «А может, девушка и впрямь безумна?» Она секунду смотрела на собеседницу, выбирая самое очевидное из возражений, промелькнувших у нее в голове. «Но вас зовут Лила, а записка адресована человеку, чье имя начинается на «Ти».» Девушка улыбнулась. Смахнув слезы с уголков глаз, она произнесла: «Простите, что не рассказала вам раньше. Понимаете, если бы вы все объяснили в своих статьях...» «Да, я не все объяснила, это верно», — заметила Пейтон. «И вы не должны извиняться за то, что не читаете мою колонку. Продолжайте». Лила шмыгнула носом. «В общем, к тому моменту, когда удочерили меня, у них уже было 4 сына, родных, понимаете? А они хотели девочку и взяли меня. Когда я была маленькой, то старалась ни в чем не отставать от братьев. По-моему, я здорово действовала им на нервы. В общем, они называли меня Тянучкой, потому что я вечно тянулась за ними, а потом стали звать меня просто Ти. Они делали это с тех пор, как я себя помню, и я могу это доказать». «Каким же образом?» «Ну вот, посмотрите». Девушка с секунду порылась в рюкзаке и достала книгу в кожаном переплете. Она показала книгу Пейтон, это была Библия. Затем раскрыла ее на титульном листе, где смутно знакомым почерком было написано: «Ти от папы на 16-й день рождения». Пейтон показалось, что ей не хватает воздуха, когда она посмотрела на дату 2 сентября 1998 года. Никаких сомнений, записка написана той же рукой, и дата. Пейтон почувствовала, что задыхается. О, она протянула руку, словно искала, на что можно опереться, и ощутила вспотевшей ладонью шероховатую поверхность каменной скамьи. «Мисс Магрудер!» — голос Лилы звучал встревоженно. «С вами все в порядке?» «Да». Пейтон быстро убрала руку со скамьи. «Просто дайте мне минутку, хорошо?» Она закрыла глаза, не желая или страшась взглянуть на девушку, на озеро, на что бы то ни было. Под отяжелевшими веками заклубилась густая темнота, и сон воспоминаний вырвался на свободу. Много лет назад Пейтон заперла их в глубинах своей памяти, надеясь, что никогда не вернется к ним. Кто дал этой девчонке право открывать дверь в прошлое? Прижав руки к животу, Пейтон начала клониться в бок, пока ее голова не коснулась рюкзака Лилы. «Мисс Магрудер!» Голос девушки звучал требовательно, хотя и дрожал от волнения. «Просто подождите». Пейтон произнесла эти слова так, точно ей мешал говорить застрявший у нее в горле булыжник. Воспоминания, словно непрошенные гости, нахлынули на нее. В канун нового 1982 года она была на 19 лет моложе и на 4 размера стройнее. Шел дождь, и она сидела в гостиной с тарелкой попкорна на коленях. По телевизору показывали ежегодную встречу двух студенческих футбольных команд на стадионе «Апельсиновая чаша» в Майами. Попкорн был соленым, ей очень хотелось пить. Но Гаррет, отправившийся в магазин, который находился в нескольких милях от дома, все не возвращался. Два запотевших стакана со льдом стояли на старом сундуке, который служил им кофейным столиком. В дверь позвонили, когда футболист из команды «Небраска» занес мяч в зачетную зону соперника. Пейтон спрыгнула с дивана, тарелка соскользнула с ее колен, и попкорн рассыпался по ворсистому ковру. Ей показалось странным, что Гаррет звонит в дверь, наверное, у него заняты руки. Обычно он бросал в магазинную тележку все, что попадалось ему на глаза. Если учесть, что он отсутствовал довольно долго, можно предположить, что он накупил продуктов на месяц вперед. Гаррета можно было назвать каким угодно, только непредсказуемым. Пейтон поняла это в тот же день, когда они познакомились. Она бросала фрисби на лужайке рядом с центром О'Коннелла Университета Флориды. Проходивший мимо Гаррет Макгрудер буквально сбил ее с ног и, подхватив на руки, унес, не утруждая себя объяснениями, лишь уверенно улыбаясь. Вполне позволительно для такого самонадеянного парня. И хотя он поставил ее на землю, когда она всерьез запротестовала, у нее навсегда осталось чувство, что Гаррет Макгрудер способен защитить ее в любой опасной ситуации. Но в дверь позвонил не Гаррет. На бетонной плите перед обшарпанной дверью стояли двое полицейских из дорожного патруля штата Флорида. Они спросили, как ее зовут, и пока один угрюмо молчал, другой объяснил: «Мы сожалеем, но нас уполномочили известить вас о том, что ваш муж, Гаррет Макгрудер, погиб сегодня днем, когда его машина съехала с дороги и врезалась в дерево». Полицейские продолжали говорить о разных подробностях аварии, которые не имели никакого смысла, а затем сказали, что она может поехать с ними в больницу. Следующие два часа слились для Пейтон в сплошное неясное пятно, не связанные между собой картины мелькали перед ее затуманенным взором. Кирпичные стены больницы, две створки бледно-зеленых дверей без ручек, узкая кровать, на которой лежало тело мужа. Его лицо было бледным, и губы уже посинели. Но она наклонилась и поцеловала его, только потом заметив, что голова Гаррета лежит как-то неестественно. Кто-то сказал, что у него сломана шея. Смерть наступила мгновенно. Пейтон подписывала какие-то документы, безмолвно кивала, отвечала на вопросы и согласилась отправиться домой с теми же патрульными, которые приходили к ней домой. Вернувшись, она обнаружила, что наступил вечер. Темнота окутала арендованный дом, и серые отблески от экрана телевизора зловеще падали на окно. Она постояла в гостиной, не включая света, затем опустилась на потертый диван, и постепенно ей стал открываться смысл произошедшего в ее жизни события. У нее не осталось ничего, только клочок кладбищенской земли. Единственный в мире близкий ей человек исчез, не оставив после себя ничего, кроме могильного холма, в котором будут прокладывать свои ходы черви. Так же, как и ее мама, Гарет ушел, даже не попрощавшись, даже не оглянувшись. По телевизору спортивный комментатор объявил об окончании футбольного матча, и болельщики высыпали на поле. Команда Клемсон победила команду Небраска со счетом 22-15. Счастливого Нового года со стадиона «Апельсиновая чаша». Пейтон глядела на экран, едва осознавая то, что видит и слышит. Странная закономерность просматривается в ее жизни. С любимой мамой она прожила всего 3 года. Недавно они с Гарретом отметили 3-летний юбилей совместной жизни. Счастливого Нового года! Сегодня она не хочет конфетти, шампанского, громкой музыки или фейерверков. Она не хочет видеть друзей или родственников. Больше она никогда не будет отмечать Новый год. Тяжело поднявшись с дивана, она неверными шагами направилась в ванную комнату и смахнула с туалетного столика все, что на нем было. Зубные щетки, одеколон, ополаскиватель для рта, аптечка слетели на кафельный пол. Одуряющий запах одеколона ударил в нос, но Пейтон не обращала на это внимания. Открыв аптечку, она перебрала лекарства, которые накопились в ней за 3 года. «No-dose, друг студентов. Нет, больше не друг. Middle. Сегодня ни к чему». Пейтон взяла в руки склянку янтарного цвета, которая отпускалась по рецепту, и прочитала надпись на ярлыке. Эти белые таблетки Гарет принимал, когда растянул мышцу во время футбольного матча. Хватило одной дозы, чтобы он почувствовал себя лучше. Сильно действующее обезболивающее. То, что надо. Пока телекомментаторы обсуждали исход матча, Пейтон высыпала таблетки из склянки на ладонь и пошла на кухню за стаканом воды. Часом позже она лежала на полу в ванной комнате, ощущая слабые запахи туалета, одеколона и пыли от старого истрепанного половичка. Желудок судорожно сжимался, пытаясь вытолкнуть яд, который она переваривала, но Пейтон подавляла рвоту. Сердце стучало тяжело и неровно, каждый его толчок был словно удар в грудь. «Это несправедливо!» Смерть настигла Гаррета мгновенно. Почему же ей приходится так долго мучиться? Собравшись силами, она поднялась на ноги, цепляясь за туалетный столик. Старомодная опасная бритва Гаррета лежала на раковине, именно там, где он ее оставил. Схватив бритву, она повернула ручку, чтобы выдвинуть лезвие, и сжала его ослабевшими пальцами, стараясь добраться до ванны, подтолкнуть себя к ней. Тяжело дыша, Пейтон вытянула левую руку и резко провела лезвием по голубым венам, а затем содрогнулась, когда ее начало рвать, так как желудок победил в этой битве с силой воли. Через несколько мгновений, взмокшая от пота и выбившаяся из сил, Пейтон положила голову на согнутую правую руку и смотрела, как кровь из другой руки вытекает в ванну. Она тут напачкала. Но вряд ли кому есть до этого дело, разве что владельцу дома. Ничего, он наймет уборщиков. Те придут и заметут следы человеческой жизни, собрав их в огромный серый пакет для мусора. Ерунда. Через несколько часов они с Гарретом опять будут вместе. В морге, похоронном бюро или... ну, куда там обычно отвозят мертвецов? В ушах раздавался какой-то неясный, но достаточно громкий шум, почти заглушавший трезвон телефона на кухне. Пейтон закрыла глаза, желая, чтобы телефон замолчал, но включился автоответчик. Она услышала, как ее голос сливался с голосом Гаррета в записанном ими забавном приветствии. Вдруг сквозь неясный шум прорезался другой голос. «Пейтон?» «Мне позвонил доктор Морган и сообщил ужасную новость. Милая, мы с Кэти сейчас в больнице, и медсестра сказала, что ты уехала домой. С тобой все в порядке? Ты уже дома? Если да, то возьми трубку, милая. Я хочу убедиться, что ты в порядке». Пейтон закрыла глаза, позволив темноте поглотить ее, и оставила отца разговаривать с самим собой. Она очнулась в больнице, чувствуя себя одурманенной и отупевшей от антидепрессантов, которые тогда были в моде. У изголовья ее кровати стоял отец и о чем-то шептался с врачом, а Кэти, прикладывая к носу скомканный платок, суетилась у нее в ногах. Пейтон опустила тяжелые веки. В течение нескольких часов или дней обстановка менялась мало. Люди входили и выходили из палаты, словно актеры на сцене. Иногда она открывала глаза и видела медсестру, которая поправляла капельницу или затягивала манжет тонометра вокруг ее руки, а иногда в комнате было пусто. Никаких цветов, никаких открыток, ничего и никого. Порой она опускалась в такие глубины, где не чувствовала ни боли, ни чужого присутствия. Часто, когда она приходила в себя, она видела отца и врача, и они разговаривали, даже спорили. Однажды отец заметил, что она открыла глаза и ринулся к ней, схватившись за поручень больничной кровати. «Пейтон, милая, ты должна нам помочь», — умолял он. «Поговори с нами, не покидай нас. Ты не должна уходить». Погружаясь в забытие, она едва расслышала два слова, произнесенные сдавленным голосом: «психиатрическая лечебница». Пейтон нырнула глубже, и слова растворились, потонув в рыданиях какого-то мужчины. Она нырнула еще глубже, глубже. Тихие всхлипывания вернули Пейтон из прошлого в реальность. Приложив руку к виску, она выпрямилась на скамье и замигала, пытаясь прогнать воспоминания. Потом посмотрела направо. Лила Лугар по-прежнему сидела рядом, но теперь по девичьему лицу текли слезы. Девушка отвернулась, когда Пейтон взглянула на нее, затем достала из рюкзака платочек и высморкалась. «Простите», — Пейтон поморщилась. «Иногда, ну, мне нужна была минутка, чтобы подумать. Надеюсь, я не очень вас напугала?» Лила покачала головой, а затем сконфуженно посмотрела на Пейтон. «Честно говоря, немного напугали. Я уже хотела бежать за помощью. Мне показалось, что вам стало дурно. Но я плачу не потому, что испугалась. Я плачу потому... Ну, просто я часто плачу в последнее время». «Последние несколько недель для каждого из нас стали тяжелым испытанием». Пейтон провела руками по волосам, затем сжала виски пальцами и сосчитала до 10. Она сможет сосредоточиться и выбраться из этого состояния, а позже у нее будет время разложить все по полочкам. «Лила», — Пейтон положила руки на колени и повернулась к девушке, — «расскажите мне о вашем отце». Захлопав мокрыми от слез ресницами, девушка улыбнулась. «Значит, вы мне поверили?» Пейтон кивнула. «В вашей истории больше смысла, чем в тех, которые я слышала ранее. Мне бы хотелось узнать подробности». У Лилы задрожала нижняя губа. «Его звали Джерри Лугар, и он был необыкновенным человеком», — заговорила она, комкая платочек в руках. «Жаль, что у меня в бумажнике нет фотографии отца, потому что мы никак не могли уговорить его посидеть перед камерой профессионального фотографа. Несколько лет назад он вышел на пенсию, а до этого тренировал баскетбольную команду старших классов школы в Клируотере». «А что его привело на рейс 848? «Оба моих родителя, и папа, и мама летели в самолете». У Лилы сорвался голос, когда она сделала это признание, но ей удалось справиться со своими чувствами. «Они сопровождали группу студентов христианской школы в Ларго. Они решили помочь, поскольку оба были пенсионерами и располагали свободным временем». Пейтон хранила молчание, хотя мысли роем проносились у нее в голове. Джерри Лугар не был одиноким бизнесменом. Он вместе с женой летел рейсом 848. Добросердечная супружеская пара вызвалась присмотреть за шумной толпой студентов, которым пришлось переночевать в аэропорту в надежде наконец-то сесть на самолет. Полиэтиленовый пакет с застежкой вполне вписывался в эту картину. Должно быть, мать Лилы испекла в дорогу печенье и приготовила легкие закуски. Возможно, перед вылетом она разделила на всех свое скромное угощение. Разрозненные образы крутились в голове Пейтон, словно кусочки стекла в калейдоскопе, пока не сложились в отчетливую картину. Оставалось всего несколько нерешенных вопросов. В записке Пейтон сцепила пальцы, чтобы скрыть нервную дрожь. Говорилось: «Я люблю тебя, все прощено». Но если в вашей семье пятеро детей, то почему отец написал именно вам? И раз он путешествовал вместе с вашей матерью, почему не написал «Мы любим тебя»?» Лила улыбнулась, не сводя глаз с воды, а затем ее взгляд затуманился, устремленный в глубину, недоступную Пейтон. «Мои братья и я прекрасно ладили с родителями, но я поссорилась с мамой и сказала ей, что хочу найти свою настоящую мать». Девушка посмотрела на Пейтон и печально улыбнулась. «Представляю, как это прозвучало, как будто я не ценю все, что мама сделала для меня. Папа именно так и подумал, поэтому с ним я тоже поссорилась незадолго до того, как они улетели в Нью-Йорк. Меня это очень расстроило, я чувствовала себя ужасно и хотела извиниться, но мне не выпал такой шанс». Ее голос зазвучал мягче. «Наверное, папа понимал, каково мне было на самом деле. Я не имела возможности сказать родителям, что хочу взять свои слова назад». Пейтон быстро, прерывисто вздохнула. «А для вас так важно найти свою настоящую мать? Вы еще хотите этого?» Лила казалась слегка раздосадованной. «Моя настоящая мать, Марта Лугар. Конечно, мне было бы интересно увидеть свою биологическую мать, но я бы не хотела доставлять ей беспокойство». Пейтон отвела глаза, взволнованная мыслью о том, что потеряла эта девушка. «Значит, вы сказали это сгоряча?» Лила немного помолчала. «И да, и нет. У меня нет необходимости искать мою биологическую мать, потому что мама, воспитавшая меня, дала мне все, в чем я нуждалась. Хотя она погибла, у меня осталась память о прошлом. Но если я когда-нибудь встречу свою биологическую маму, мне бы хотелось сказать ей о том, как я ценю все, что она для меня сделала». «А что она сделала?» Пейтон, вновь терзаемая страхом, отвела глаза. «Ничего особенного ведь. Просто отдала другим людям». Во взгляде Лилы мелькнула укоризна. «У меня другая точка зрения. Она подарила мне жизнь и отдала чудесным людям, хотя никто не обязывал ее искать их. Приемные родители очень любили меня, идеальными они не были, но ведь и я не подарок. Они во мне просто души не чаяли, а это самое главное». Пейтон увидела, что слезы наполнили глаза Лилы и полились по щекам. Девушка приоткрыла рот, желая еще что-то сказать, но лишь беззвучно пошевелила губами. «Так вот, почему ваш отец написал ту записку», — закончила за нее Пейтон. «Кажется, я начинаю понимать». Лицо Лилы приняло страдальческое выражение. Она закрыла глаза и начала медленно покачиваться из стороны в сторону, пока, наконец, не разревелась. Пейтон протянула руки к девушке и неловко обняла ее. «Ну же, не надо плакать», — шептала она, хотя ее сердце разрывалось, когда она сжимала в объятиях юное создание. «Все будет хорошо. Вас простили, и вы были любимы, а это главное». Едва Пейтон вошла в офис редакции, как услышала пронзительный голос Мэнди. «Статью нужно сдать через полчаса», — выпалила практикантка, глядя на нее круглыми глазами. «Нора уже здесь рыскала, хотела просмотреть черновик». «Просматривать нечего», — ответила Пейтон, подойдя к своему столу. «Я еще ничего не написала». Мэнди плюхнулась на стул, и ее глаза округлились еще больше. «Ну и дела! А я надеялась, что увижу знаменитые пальцы молнии в действии». «Да не волнуйся ты так». Пейтон села на стул и, наклонившись, достала из ящика стола синюю папку, которая лежала там вместе с дюжиной других. Она воспользовалась советом Шерлока Холмса и положила туда оригинал записки, зная, что в офисе редакции ни один сейф нельзя считать безопасным местом. На прошлой неделе офис-менеджеру пришло в голову спрятать под замок сахар и сливки, которые раньше стояли у кофеварочной машины. Просмотрев несколько газетных вырезок, Пейтон взяла записку, по-прежнему лежавшую в небольшом полиэтиленовом пакете. Она видела этот почерк на титульном листе Библии, показанной ей Лилой. Послание с новой силой всколыхнуло ее чувства. «Я люблю тебя. Все прощено». Она еще не успела осознать, почему именно к ней попала эта записка, как пришло время передать ее дальше. Ничего не говоря, Пейтон медленно закрыла папку и поднялась со стула. Мэнди посмотрела на нее с нескрываемым удивлением. «А как же ваша статья?» «Я успею написать ее», — ответила Пейтон и направилась к лифту. Лила Лугар ждала ее на первом этаже у стойки секретаря. Когда записка коснулась ладони девушки, ее глаза вновь наполнились слезами. «Она принадлежит вам», — просто сказала Пейтон, удерживая руку Лилы чуть дольше, чем это было необходимо. «И мы обе знаем это». Лила снова заплакала. Но по ее щекам текли тихие слезы примирения, ничего общего не имевшие с потоком неистовых и бурных слез Таннера Форда. Девушка прислонилась к стойке секретаря и опустила голову. Ее сердце было преисполнено невысказанных чувств. «Вы хотите, чтобы я рассказала людям, что произошло на самом деле?» — осторожно спросила Пейтон. «Я могу назвать ваше имя, а могу и не делать этого. Как скажете». «Пожалуйста, не надо», — Лила посмотрела на Пейтон. «Такое внимание мне вовсе ни к чему». Пейтон протянула руку и неуверенным, нежным движением вытерла слезы с ее щеки. «Понимаю». Лила расправила плечи и ушла, а Пейтон закусила губу, стараясь сдержать крик, который рвался у нее из груди. Комментарии Лилы Лугар, 19 лет, студентки Университета Флориды. «Я вовсе не собиралась так откровенничать с Пейтон МакГрудер. Я думала, что когда мы встретимся, я расскажу ей о записке моей семье, и мы спокойно все уладим. Она отдаст мне записку, я поеду домой, взяв с собой частичку мамы и папы, и буду хранить ее до конца жизни. Разумеется, я не думала, что не сдержусь и разрыдаюсь в ее объятиях, словно ребенок. Мне казалось, я уже выплакала все слезы. Но иногда, когда я вижу, например, мамину тапочку под кроватью или составленный отцом список покупок, то через минуту моя рука тянется к бумажному платку. Вчера я сидела, накрывшись папиным коричневым пледом, и листала альбом с фотографиями, сделанными во время его учебы в старших классах. Я не знаю ни одного человека на этих забавных фотографиях, не могу назвать имени ни одного из подстриженных ежиком парней, но папа знал их. Я просидела до 2 часов ночи, разглядывая на шероховатых черно-белых фотографиях старомодные прически и воздушные юбки с воланами. Друзья моих родителей говорят, что это нормально, быть такой чувствительной, но они не понимают, что мне приходится переживать. Тяжело потерять сразу 2 родителей, но еще тяжелее, если это произошло после того, как вы поссорились». Забавно, но до 13 июня я считала себя взрослым человеком, а в тот день после авиакатастрофы я вновь почувствовала себя маленькой девочкой. Прошло несколько дней, прежде чем я осознала, что жизнь продолжается, потому что мама и папа подготовили меня к трудностям. Мои родители, Джерри и Марта Лугар, вырастили меня сильной, преданной и умеющей сочувствовать и готовой понять другого человека. Я хотела объяснить все это Пейтон МакГрудер, но мне помешали слезы. Она слушала меня с огромным интересом, и я хотела, чтобы она знала, всем, что у меня есть, я обязана родителям, которых послал мне Господь. Есть 2 человека, мужчина и женщина, которые произвели меня на свет, и я не хочу преуменьшать их значение в моей жизни. Я уважаю их, я благодарна им за то, что они поставили мои интересы выше своих, но не хочу вторгаться в их жизнь. Все, чего я хочу, — брать в руки эту записку и прижимать ее к сердцу, думая, что все идет хорошо. Я не знаю наверняка, но мне хочется думать, что мама держала папу за руку, когда он писал свое послание. Она тоже посылала мне свою любовь. Трудно передать, как много значит для меня эта записка. Брать ее в руки — все равно, что входить в сад после короткого весеннего ливня. Это послание — нечто особенное для меня. И у меня такое чувство, что Пейтон МакГрудер тоже особенная женщина. Она много потрудилась, чтобы я ощутила радость и покой, которые никогда не смогла бы обрести другим способом. И я всегда буду ей за это благодарна. Всегда. «Эй, МакГрудер!» — голос Картера Каммингса прорезался сквозь гул голосов в офисе редакции, где журналисты отдела новостей прилагали все силы, чтобы успеть сдать материалы к назначенному для них сроку, к 16:00. Пейтон уже попросила своего редактора об отсрочке, потому что она не знала, как закончить серию статей об истории с запиской, учитывая то, что произошло за последние несколько часов. Она нахмурилась, взглянув на коллегу, который оторвал ее от дела. «Отстань, Картер!» — крикнула она, закрыв лицо ладонью. «Мне нужно подумать!» Он подошел к ней и лукаво усмехнулся. «Полагаю, тебе будет интересно узнать, что твой заклятый враг только что приземлился в аэропорту Тампы. Телевизионщики собираются что-то снимать для завтрашней передачи, и Сент-Клэр будет на месте авиакатастрофы через час или около того». От удивления кровь отхлынула от лица ошеломленный Пейтон. «Сент-Клэр здесь?» — она ухватилась рукой за край стола. «В городе?» — Картер ухмыльнулся. «Я слышал это от парня, который следит за успехами Buccaneers. Видимо, он и кто-то из игроков были в аэропорту, когда там объявилась съемочная группа канала WNN. Ехать туда недалеко». Если ты хочешь швырнуть ей в лицо торт, то это подходящий случай. Пейтон вскочила со стула, прежде чем мозг дал ей команду двигаться. «Я не собираюсь бросать в нее торт, но сама идея мне нравится». Она схватила рюкзак и, закидывая его на плечо, чуть не зацепила Мэнди. «Можно я тоже поеду?» — прозвенел на всю редакцию голос практикантки, когда Пейтон направилась к выходу. «Нет, оставайся здесь, в песочнице, деточка», — отрезала Пейтон, прекрасно слыша, как половина мужчин в офисе зашипели, изображая кошачью драку. «Я вернусь еще до того, как нужно будет сдавать статью». Пейтон гнала машину быстрее, чем это было разрешено правилами. Доехав до конца West Cypress Street, она так резко остановилась, что взвизгнули тормоза. Приятель Картера не подвел. У кромки пляжа рядом с кустарником стояли два телевизионных фургона, и один из них уже выдвинул антенну ультракоротковолнового передатчика. Оставив рюкзак в машине, Пейтон сунула ключи в карман и перешла на рысь. Когда она приблизилась к месту, ее остановил полицейский в униформе, но она показала удостоверение сотрудника газеты «Tampa Times», и он пропустил ее. «У вас здесь какое-то дело?» — окликнул он. «Да, точно». Пейтон даже не приостановилась. «Я ведущая газетной колонки, исцеляющая сердца». Он без слов пропустил ее. Пейтон нашла Джулию Сент-Клэр во втором фургоне. Телеведущая держала в руках зеркальце, а молодой человек приводил в порядок ее волосы. «Все из-за ветра», — лепетал он, нервно жестикулируя. Видимо, так он выражал огорчение. «Мы не сможем уложить челку так, как вы хотите. Вам придется...» Пейтон с воинственным видом заглянула в открытую дверь. «Джулия Сент-Клэр, можно вас на минутку?» От испуга визажист выпустил прядь волос из рук, но Сент-Клэр лишь приподняла бровь. «Пейтон МакГрудер», — с некоторым раздражением проговорила она. «Как приятно, что наконец-то я смогу познакомиться с вами поближе и получше узнать вас». «Мне тоже приятно», — подыграла ей Пейтон, задыхаясь не только от бега, но и от сдерживаемого гнева. Подавшись вперед, Джулия с апатичным видом махнула в сторону пляжа. «Вы видели нашего друга Таннера Форда? Его снимают на берегу. Он бросает в море розу, возможно, прямо за этим поворотом. А я пришла не для того, чтобы поболтать с Таннером Фордом». Джулия подняла холеные брови, что на этот раз выражало презрение, затем прикоснулась к своим волосам. «Спасибо, Жак. Не мог бы ты ненадолго нас оставить?» Жак вздрогнул, как будто мысль о том, что ему не дадут закончить свое неидеальное творение, противоречила его этическим принципам. Он бросил на Пейтон недовольный взгляд и выскользнул из фургона. Джулия подождала с минуту, затем сомкнула руки так, чтобы показать свой безупречный маникюр. «Ну что ж, вот вы здесь. Что вы хотите сказать?» Пейтон сделала глубокий вдох, чтобы сдержать ярость. Нервы у нее были на пределе. «Я могла бы сказать, как вы уговорили Таннера Форда нарушить условия нашего с ним договора о неразглашении конфиденциальной информации», — начала она, сжимая кулаки. «Но с тех пор утекло много воды. Если вы из тех людей, у которых нет понятия совести, то все, что я могла бы сказать, вас не изменит». Джулия улыбнулась, но ее улыбка больше напоминала демонстрацию идеальной белизны зубов. «Так что вы пришли мне сказать?» «Правду, Джулия. Вы собираетесь рассказать всему миру, что записку написал Трентон Форд, а это ложь. Сегодня я узнала, кто на самом деле ее написал, и после этого отдала оригинал записки ребенку, которому она была предназначена». Сент-Клэр слегка вскинула голову, словно кошка, почуявшая запах мяса. «И кто эта загадочная особа?» Пейтон скрестила руки на груди. «Она захотела остаться неизвестной, и я выполню ее желание. Я не собираюсь придавать огласке ее имя, и вам этого не позволю». Секунду Джулия Сент-Клэр смотрела на Пейтон с легкой улыбкой, затем ее лицо стало непроницаемым. «Как мило с вашей стороны, что вы зашли поздороваться. Мы закончим съемки через час или около того и сразу отправимся в Нью-Йорк». Пейтон не смогла сдержать своего негодования и разразилась гневной тирадой. «Вы что, плохо слышите? Я сказала, что вы собираетесь показывать ложь, Джулия. Таннера Форда интересует только слава. Он хочет вытащить счастливый билет и убраться из Гейнсвилля. В его истории столько же правды, сколько в заголовке на первой странице бульварной газетенки». «По-моему, вы ошибаетесь», — проговорила Сент-Клэр и улыбнулась так, словно она вела разговор с разбушевавшимся ребенком. «Его мать, Блайт Форд, подтвердила эту историю. Все сходится». Пейтон фыркнула. «А, вот оно что! И много ли вы знаете пассажиров первого класса, которые берут с собой в полет сэндвичи в полиэтиленовом пакете с зип-застежкой, а?» Ослепительная улыбка Сент-Клэр слегка потускнела, затем она вновь засияла на ее лице. «У каждого человека свои странности, и у богатых людей их даже больше, чем у всех остальных. Возможно, Трентон Форд попросил пакет у своего соседа». «И насколько велика вероятность этого, Джулия?» «Достаточно велика, если речь идет о телевидении. Мы не в суде. Я делаю логическое допущение, и на моем месте вы поступили бы точно так же». Пейтон сделала глубокий вдох, приготовившись протестовать, но не стала спорить. Честно говоря, две недели назад она и правда поступила бы точно так же. Но не сейчас. Записка все изменила. Эта мысль так поразила Пейтон, что она рассмеялась. «Я рада, что это вас забавляет», — протянула Сент-Клэр, по-своему истолковав ее смех. «А теперь прошу меня извинить. Жак должен привести в порядок мои волосы». Пейтон сделала шаг вперед и наклонилась так, что ее лицо оказалось в 2 дюймах от идеально напудренного личика Сент-Клэр. «Вы расскажете по телевизору ложь», — отчетливо проговаривая слова, сказала Пейтон. «Вам плевать». «Вы готовы обмануть весь мир и заставить людей поверить в то, что записка предназначалась идиоту, который сейчас стоит на берегу залива». Сент-Клэр поморщилась. «Я должна рассказать телезрителям хоть что-нибудь», — прошипела она. «О выходе передачи уже объявлено. Рекламодатели раскупили эфирное время. Кого я им предъявлю, если не Таннера Форда?» «Расскажите людям правду». Пейтон помолчала, надеясь, что ее слова дойдут до сознания Сент-Клэр. «Расскажите об отце, который так сильно любил своего ребенка, что в последнюю минуту жизни думал лишь о том, чтобы помириться с ним. Не нужно вычислять, кто это был. Просто поведайте об этом миру». На лице Сент-Клэр появилась маска холодного безразличия. «Моей аудитории это придется не по вкусу», — равнодушно сказала она. «Я профессиональный журналист, а профессионального журналиста не интересуют банальности. Зрителям нужны детали. Они хотят слышать имена, видеть лица и знать подробности. И я собираюсь дать им все это». П. Пейтон вышла из фургона, испытывая горькое, как полынь, разочарование. Она зря потратила силы. Нет, здесь не дождешься правды, даже компромисс невозможен. Значит, ничего нельзя изменить. Она глубоко вздохнула и расправила плечи, затем повернулась к заливу. Ей пришлось прикрыть глаза рукой, чтобы увидеть на берегу оператора, который сидел на корточках у воды, направив объектив на долговязого Таннера Форда. Форд стоял у набегавших на берег волн и устремлял взгляд на море. Этот человек предъявил свои права на записку, но так и не понял, какой силой она обладает. «Ну ладно», — прошептала Пейтон, обращаясь скорее к себе, чем к кому бы то ни было. Она вдруг с такой ясностью осознала происходящее, что у нее перехватило дыхание. Правда должна быть рассказана, и она расскажет ее. Пейтон сидела за своим письменным столом и так сосредоточенно стучала по клавиатуре компьютера, что гвалт в офисе редакции казался ей ровным гулом. Она печатала, не задумываясь. Слова сами так и лились из нее. Наконец она пробежала статью глазами, проверила орфографические ошибки и отправила ее по электронной почте. Пейтон так и продолжала бы смотреть на пустой монитор, если бы голос Кинга не вернул ей ощущение реальности. «Ну что?» Все мировые проблемы решены на сегодня. Сердце Пейтон сжималось от леденящего чувства безысходного горя. Она не нашла, что ответить, и лишь через несколько секунд произнесла: «Мне нужна помощь, Кинг. Я должна с кем-то поговорить». Подняв на него глаза, она встретила его полный сочувствия взгляд. «Тебе повезло». Он протянул ей руку. «Идем. Я знаю человека, который любит слушать». Трейлерный парк Лейквью не изменился с тех пор, как Пейтон в первый раз побывала в нем, но в неярких лучах заката он почему-то показался ей более привлекательным. Кинг припарковал машину рядом с участком 137, выключил двигатель и вопросительно взглянул на Пейтон. «Надеюсь, ты проголодалась?» «Когда я сказал Мэри Грейс, что мы приедем, она пообещала приготовить сэндвичи с тунцом». «Здорово». Пейтон приложила руку к животу, вспомнив, что в последний раз ела утром. Пока они с Кингом шли по дорожке, она, вскинув голову, вдыхала аромат скошенной травы и гордений. На другой стороне парка кто-то жарил на гриле стейки, если верить доносившемуся оттуда аппетитному запаху. Из распахнутого окна трейлера, к удивлению Пейтон, звучала классическая музыка. Кинг постучал в дверь. «Это волшебная флейта? Что, Мэри Грейс любит Моцарта?» Через секунду в дверях показалась грузная фигура Мэри Грейс. Женщина тут же сжала Кинга в крепких объятиях. «Кинг Бернард, давно мы не виделись!» «О, точно, Мэри Грейс!» Пейтон поднялась на верхнюю ступеньку бетонной лестницы, и женщина протянула ей руки. «Как поживаешь, милая?» — негромко спросила она и поцеловала гостью в щеку, не выпуская из теплых объятий. «Последние пару дней я много думала о тебе. Я читала твою колонку, хотя обычно покупаю пост». «У меня все хорошо», — ответила Пейтон. Собственный голос показался ей каким-то дрожащим, но Мэри Грейс, похоже, ничего не заметила. «Входите. Лимонад в холодильнике, а сэндвичи и чипсы на столешнице. Времени было мало, и сейчас слишком жарко, так что...» «О, выглядит замечательно, Мэри Грейс!» — одобрительно заявил Кинг, увидев угощение, и приглашающим жестом указал на маленький кухонный столик. «Входите, дамы, и позвольте вас усадить. Я умираю от голода». Они рассмеялись, и Пейтон опустилась на предложенный Кингом стул. Настроение у нее поднялось. С минуту они молчали. Потом Мэри Грейс тихо произнесла: «Пусть Господь наполнит наши сердца благодарностью за все, что ждет нас впереди». И они начали есть холодные хрустящие сэндвичи с тунцом, запивая их освежающим лимонадом. Кинг и Мэри Грейс переговаривались за едой, а Пейтон, съев один сэндвич, прижала стакан к щеке и наслаждалась его ледяным прикосновением. Казалось бы, она должна быть голодной, но, похоже, аппетит пропал у нее после того, как она сообщила сенсационную новость в заключительной статье о записке. «Тебе не нравится тунец, дорогуша?» Пейтон словно очнулась, услышав голос Мэри Грейс. «Нет, нет, очень вкусно, мне нравится. Просто я не очень голодна». Мэри Грейс кивнула с таким видом, будто все прекрасно понимает. Что же именно она понимает? «Ну и мы сейчас закончим», — сказала она, подбирая упавший на стол кусочек рыбы картофельным чипсом. «А потом можем поговорить в гостиной или на улице». «В кухне тоже неплохо». Вспомнив о куклах, Пейтон опустила глаза. «Мне бы не хотелось доставлять вам беспокойство». Мэри Грейс прожевала последний кусочек, затем поставила локти на стол и сомкнула ладони. Бросив взгляд на Кинга, она сказала: «Ладно, детка, я слышала, что ты хотела поговорить. Мы готовы тебя выслушать. Не робей. Сними камень с души». Пейтон замахал руками. «Да ничего особенного, правда. Со мной все в порядке». «Если бы ты была в порядке, то не выглядела бы, как перепуганный ребенок, который увидел, чем занимаются его родители». Старческие морщинки собрались вокруг голубых глаз Мэри Грейс, когда она улыбнулась, придвигая свой стул, чтобы пожать руку Пейтон. «Поделись со мной, милая. Ты приходила ко мне, потому что хотела узнать, как вести себя с людьми, пережившими горе. Так расскажи, чему ты научилась». У Пейтон под столом задрожали колени, как у девушки, ожидающей первого поцелуя. «Я взяла интервью у трех людей, точнее, четырех. Каждому из них я рассказала о записке, и все они отреагировали по-разному». «Ты говоришь о записке, которую нашли после авиакатастрофы, о которой я читала?» Пейтон кивнула. Первый адресат оказался пастором. Он не взял записку, потому что они с отцом были в хороших отношениях. Второй — женщина. Не приняла ее, потому что отношения с отцом были ужасными. Какая ирония, да? Совершенно разные ситуации, но оба отказались от того, что я им предлагала. Третий адресат заявил, что записка предназначалась ему, но я сомневаюсь, что он был честен со мной и знаю, что его отец не писал послание. Этот человек смотрит на записку как на счастливый билет, который принесет ему славу и богатство. Пейтон опустила глаза, помрачнев при мысли о том, что вскоре Таннер Форд появится в специальной телевизионной программе. У нее была смутная надежда, что случится нечто непредвиденное, и это помешает ему добраться до Нью-Йорка. Но она давно поняла, что жизнь несправедлива. «Ты упомянула и о четвертом человеке», — заговорил Кинг. Пейтон кивнула. И вдруг спрятанные глубоко в подсознании чувства всколыхнулись и завладели ею. Она несколько часов сдерживала эти чувства, но теперь ей хотелось с кем-то поделиться. Ей необходимо выложить все на чистоту. Она подняла глаза, стараясь держать себя в руках, но как ни старалась, подбородок у нее задрожал, и глаза наполнились слезами. «Да, это девушка, с которой я встретилась днем», — начала она, сжимая кулаки, стараясь подавить рвавшееся наружу рыдание. «Что ж, наверное, нужно начать издалека». Дрожь охватила Пейтон, когда она заглянула в холодный колодец памяти. «Я вышла замуж за Гаррета Макгрудера, когда окончила первый курс университета. И хотя мой отец не одобрял, что я бросила учебу, я была очень счастлива, что вышла замуж. Понимаете, наши отношения с отцом никогда не были близкими, и я не хотела общаться с его новой женой и детьми. Гаррет преподавал в университете, я тоже подрабатывала, и мы снимали маленький домик в Гейнсвилле. Мы были бедны и счастливы. Но в один из дней, накануне нового 1982 года, машина Гаррета врезалась в дерево, и он погиб. Теперь это звучит странно, а тогда мне казалось, что у меня никого не осталось в целом мире. Родители Гаррета скончались, и моя мама тоже, а отец был так далеко. «Он в самом деле был так далеко, дорогуша?» Мэри Грейс задала этот вопрос тихим, спокойным голосом. Пейтон пожала плечами. «Мне так казалось. Как бы то ни было, после того, как я съездила в больницу и увидела Гаррета, я отправилась домой и наглоталась таблеток. Но они не подействовали, и я решила ускорить процесс. Вот, видите, она с усилием расстегнула кожаный ремешок часов на запястье и вытянула руку так, чтобы показать ее Кингу и Мэри Грейс. Вот что может случиться, если ты молода и чувствуешь себя одинокой. Пейтон боялась, что Кинг смутится и не станет смотреть на шрам, но встретила его помрачневший и участливый взгляд. Она медленно опустила глаза. Отец приехал из Джексонвилля, как только услышал, что произошло с Гарретом. Он-то и обнаружил меня в доме. Позвонил в скорую помощь и тем, видимо, спас мне жизнь. Впрочем, я не хотела, чтобы меня спасали. А затем в больнице он узнал о сюрпризе, который я готовила для Гаррета. Я была беременна. Она взглянула на Кинга, затем на Мэри Грейс. Несколько месяцев я чувствовала себя полной развалиной в нравственном и физическом смысле. Мой отец хлопотал в суде, чтобы его назначили опекуном ребенка. «Ты не возражала?» — спросила Мэри Грейс. Пейтон покачала головой. «Я была напичкана лекарствами и ничего не понимала. Я ничего не чувствовала, меня ничто не интересовало, мне было все равно». Психиатр объявил без тени сомнения, что я невменяема. У меня не было возражений. Меня самой там не было. В глазах Кинга мелькнуло сочувствие. «Господи, МакГрудер, ты никогда и словом не обмолвилась!» Пейтон подняла руку, словно просила не перебивать. «Я не люблю вспоминать об этом. Иногда мне даже кажется, что все это мне предвиделось». Я едва помню месяцы беременности, все было похоже на сон. Только что у меня был большой живот, а на следующий день его нет. Если бы не растяжки на коже и не шрам на руке, я бы засомневалась, что это происходило на самом деле. В общем, родившегося ребенка отдали социальным работникам, мне его даже не показали. Да я и не хотела его видеть». Рожала я под наркозом, хотя это было вовсе не обязательно. Все равно я находилась словно в тумане. Только после родов я начала постепенно приходить в себя. Пейтон почувствовала на себе взгляд Кинга и посмотрела на него. «Мой отец решил, что ребенка нужно отдать на усыновление, найти для него семью». «Ты родила мальчика или девочку?» — спросила Мэри Грейс. Две глубокие морщины прорезали ее переносицу. Пейтон тяжело вздохнула. «Девочку. Несколько недель я не знала, что происходит, точнее, месяцев. Но мало-помалу ко мне возвращались силы, и мой врач стал понемногу рассказывать мне правду. Во время одной из наших бесед он сказал, что 2 сентября я родила девочку, что ее отдали одной семье, которая живет во Флориде». Еще он сказал, что мне очень повезло с отцом, который оформил все документы на удочерение. «А ты?» — спросил Кинг, и его живой взгляд потух. «Что ты подумала?» Пейтон опустила глаза. «Долгое время я вообще ничего не думала. Я была в таком состоянии, будто все во мне онемело, я ничего не ощущала». А потом, когда чувства стали возвращаться ко мне, я поняла, что ненавижу отца. Мой ребенок, все, что осталось от Гаррета, был для меня навсегда потерян. Поэтому я возненавидела человека, который отобрал его у меня. Врач твердил, что я не права, но я ненавидела отца за все, что он сделал, даже за то, что он спас мне жизнь». О, я никогда не говорила об этом. Изучив то, что обычно бормочут психиатры, я сумела убедить врача, что избавилась от гнева. Несколько лет мне даже удавалось играть роль послушной взрослой дочери. Но если хотите знать правду, долгие годы я в глубине души негодовала на отца, хотя со временем это чувство превратилось в стойкую антипатию. Мне не хотелось иметь с ним ничего общего, потому что, когда я его видела или даже слышала его голос, во мне оживала память о том, что я предпочла бы забыть. Пейтон подняла глаза. Пытаясь погасить пламя, которое разожгли в ней ожившие воспоминания, она испытывала противоречивые чувства. Ей казалось, что она полностью обнажилась перед своими собеседниками, показав им не только растяжки на животе и шрам на руке, но и ненависть и злобу, которые прятала в сердце. «Продолжай, деточка». Мэри Грейс накрыла своей ладонью руку Пейтон. «Что произошло после того, как ты вышла из больницы?» Пейтон едва заметно вздрогнула. «Через 3 месяца после рождения ребенка меня выписали оттуда и перевели в реабилитационный центр. Отец хотел, чтобы я находилась под постоянным наблюдением. Год я жила в этом центре и посещала лекции в колледже. Там я и начала изучать журналистику. Мой взгляд на мир изменился. Я научилась подавлять тягостные воспоминания и старалась жить одним днем». Все это время я посещала психотерапевта и встречалась с доктором Стюартом. Он научил меня бороться с внезапными приступами панического страха, которые буквально уничтожали меня. Я узнала, как прогонять боль и топить ее в море забвения. Пейтон нерешительно улыбнулась Кингу. «А знаешь, у иудеев есть особый обычай. На праздник Рош-Хашана они идут к ближайшей реке или на берег моря и там вытряхивают в воду содержимое своих карманов, чтобы вода унесла всю грязь и мусор. Этот обычай, он называется Ташлейк, служит для напоминания о том, что Бог погружает все грехи в море забвения и прощает их». Пейтон замолчала, услышав за окнами трейлера шуршание шин, проехавшей по асфальту машины. Она смотрела на свою ладонь, понимая, что от нее ждут продолжения истории. «Журналистика помогла мне», — наконец заговорила она. «После моего долгого молчания слова стали изливаться из меня, как будто кто-то открыл невидимый кран». Она повела плечом. «Я поняла, что у меня есть дар говорить о вещах четко и последовательно. Я перевелась в университет Флориды, получила стипендию и начала работать в газете «Гейнсвилл Сан». Я отвечала на телефонные звонки, делала копии и варила для коллег кофе. Там я научилась писать статьи и заставлять себя работать. Доктор Стюарт читал мои материалы, преимущественно некрологи, потому что газета в основном состояла из частных объявлений, и хвалил меня за успехи. Когда он объявил, что я выздоровела, отец умолял меня вернуться в Джексонвилл и жить бок о бок с ними и его отпрысками. Вместо этого я переехала в Орландо. Мне хотелось быть как можно дальше от отца, от Гейнсвилля, от воспоминаний, связанных с этим городом. Так я начала работать в Орландо Сентинел и научилась всему, что мне известно на сегодняшний день в журналистике. Я с головой погрузилась в работу и стала довольно известным спортивным репортером. Она взглянула на Кинга. «После этого я переехала в Тампу, и мы с тобой начали припираться». «О, вот эту часть истории я знаю», — сказал он и улыбнулся. Наступило молчание. «Я бы хотела, чтобы на этом все и закончилось», — с трудом произнесла Пейтон, потирая ноготь большого пальца. «Но сегодня в парке перед зданием редакции меня нашел 4-й претендент на получение записки». Этого человека зовут Лила, но родные всегда называли ее Ти, то есть Тянучка, потому что девочка всегда тянулась за старшими братьями, которых у нее было 4. Кинг вскинул брови, безмолвно вопрошая, «И что дальше?» «Лила показала мне Библию», — поторопилась объяснить Пейтон. «На титульном листе я увидела написанное рукой ее отца поздравление с днем рождения». Почерк был тот же, что и в записке. Конечно, если сделать скидку на то, что писавшего человека трясло из-за турбулентности или чего-то другого, сходство было таким очевидным, что у меня не осталось никаких сомнений в искренности слов девушки. «Так что же тебя так расстроило?» Кинг скрестил руки на груди и наклонился к столу. «То, что Джулия Сент-Клэр покажет в своей передаче другого человека...» «Да мне нет никакого дела до Джули Сент-Клэр», — сказала Пейтон, сузив глаза. «Она готова на все, лишь бы повысить свой рейтинг, а Таннер Форд прекрасно смотрится на экране телевизора». «Нет, я расстроилась из-за того, что Лила Лугар родилась 2 сентября 1982 года. Она посмотрела на Мэри Грейс, взгляд голубых глаз которой действовал на нее успокаивающе. Я уверен, что Лила Лугар — моя дочь. Глубокое тягостное молчание окутало их, словно шерстяное одеяло. Его нарушало только тиканье часов с кукушкой, которые висели на стене. «Вот это да! Но это же чудесно!» — Кинг попытался улыбнуться. «Разве нет?» «Чудесно!» Она почти 20 лет прожила с мыслью о том, что их разлучили навечно. Как ей жить дальше? Она спрятала воспоминания о ребенке и его отце в потайном уголке сердца, зная, что не сможет искать дочь, потому что придется объяснить ей, что происходило в те мрачные дни 1982 года. Как она встретится с родной дочерью и признается в том, что однажды чуть не лишила жизни их обеих? «Не знаю». В глазах Пейтон блеснули слезы. Я спросила Лилу, хочет ли она познакомиться с женщиной, которая дала ей жизнь, и она ответила «нет». А потом девушка добавила, что мечтает поблагодарить биологическую мать за то, что та родила ее на свет, и сказать, что она прекрасно жила в семье приемных родителей. «Ну вот и хорошо, милая», — Мэри Грейс погладила Пейтон по руке. Пейтон почувствовала, как против ее воли в ней закипают слезы. Но она потеряла в авиакатастрофе и мать, и отца. У нее не осталось никого, кроме меня. Так, может, я должна... У нее есть 4 брата, — перебила ее Мэри Грейс, обхватив сильными пальцами ее руку. А еще, наверное, бабушки и дедушки, и друзья. Кинг подхватил мысль Мэри Грейс. «Думаю, не стоит торопиться в такой ситуации. Девушка перенесла большую травму, потеряв близких людей. А теперь эта записка. Нужно хорошенько подумать, прежде чем обрушивать на нее судьбоносные признания». «Так зачем же она появилась в моей жизни?» Пейтон почувствовала, что из ее груди рвется вопль раненого животного. «Я не могу не думать о том, что это неспроста, что записка попала ко мне не случайно. Наверное, я должна взять эту девушку под свое крыло». «Послушай-ка меня, деточка». Мэри Грейс крепко сжала руку гостьи, и ее голос зазвучал громче. «Может, тебе так и следует поступить, но не прямо сейчас, и на это есть ряд причин. Девочке пришлось многое пережить за такое короткое время». И ты не должна сейчас сообщать ей новость, которая потрясет ее. Кроме того, она сказала тебе, что не хочет знакомиться с родной матерью. «А может, она нуждается во мне?» — всхлипнула Пейтон. «Мы не всегда понимаем, что для нас хорошо». Мэри Грейс покачала головой. «Может, ты сделаешь это позже, детка, когда вы обе залечите раны». «Но позволь дать тебе совет. Со стороны виднее, и мне кажется, тебе не стоит за нее беспокоиться. По-моему, она неплохо справляется. У нее все будет хорошо. Она оплакивает смерть своих родителей, это естественно. А вот ты ведешь себя неестественно». «Я?» — Пейтон остановила на ней удивленный взгляд. «Да ты, дорогуша», — Мэри Грейс заговорила более мягким тоном. «Тебе нужно наладить отношения не с дочерью, а с отцом. Он любит тебя, милая, и ты, должно быть, слепа, если не видишь этого. Он тебя любит, беспокоится о тебе, как беспокоился все эти годы». Пейтон вскинула голову. «Вовсе нет. Ему на меня плевать. Все свое время и силы он отдает другим детям». Мэри Грейс рассмеялась. «Милая. Любовь нельзя разрезать и раздать по частям, нет. Люди, которые любят, отдают сердце целиком. Сердце отца всегда принадлежало тебе, но у меня создалось впечатление, что взамен ты подарила ему разве что поздравительную открытку». Мэри Грейс подалась всем телом вперед и сделала рукой сдерживающий жест, словно попросила Пейтон попридержать язык. «Когда ты разговаривала с отцом в последний раз?» Пейтон взглянула на Кинга и увидела мягкий укор в его глазах. «Конечно, он знал. Он видел нераспечатанные письма на кухне в мусорной корзине и на столе в подставке для салфеток. Он знал и был согласен с Мэри Грейс. «Отец отобрал у меня ребенка!» Пейтон выкрикнула эти слова со злобой, хотя и не чувствовала злости. «Он не подождал, пока я выздоровею, а просто отдал девочку чужим людям!» «Твой отец позаботился о ней, потому что знал, что ты была на это не способна». Глаза Мэри Грейс засияли мягким светом. «Он отдал твою девочку в дом, где ее любили и лелеяли. 4 сына и 1 дочь. Вот только не говори, что к ней не относились, как к маленькой принцессе». Пейтон посмотрела на Кинга, надеясь найти в нем союзника, но он молчал, скрестив на груди руки. Она повернулась к Мэри Грейс. «Мой отец никогда не желал со мной общаться. После смерти мамы я жила у бабушки, пока она не скончалась. Потом меня отдали в школу-интернат. У отца тогда началась последипломная больничная подготовка, а затем он снова женился, а я... до меня никому не было дела». «Разве он никогда не предлагал тебе вернуться к нему?» — спросила Мэри Грейс. «Предлагал». Пейтон пожала плечами. «Но тогда он уже стал для меня чужим человеком». Она с содроганием приподняла завесу прошлого и погрузилась в воспоминания, которые не беспокоили ее долгие годы. «В школе я чувствовала себя сиротой. Я узнала о том, что такое менструация, от медсестры. Первый лифчик я украла в магазине, потому что не могла заставить себя принести его к кассе. Сложно сказать, сколько раз я умирала от стыда, смущения и унижения, и никто не мог мне помочь. У других девочек были мамы, а у меня нет, и я не могла расспрашивать отца о таких вещах». «А неужели он никогда не пытался поговорить с тобой, дорогуша?» «Ну, наверное, пытался. Но когда мы начинали разговор, он смущался, если речь заходила об интимных вещах. Наконец, я попросила его не переживать, потому что все узнала от школьных подружек. А в школе я рассказала девочкам, что у нас с отцом отличные отношения и что он подарит мне все, что я захочу. Он и правда присылал деньги, когда я просила его об этом, но мне куда нужнее была его любовь». «А что заставляло тебя думать, что ты обделена его любовью?» — спросил Кинг и посмотрел на нее так, словно читал тайны ее сердца. «Он тебя обеспечивал. Он пытался до тебя достучаться. Скажи, Пейтон, вот чего тебе не хватало?» «Не знаю», — надтреснутым голосом призналась она. «Мне просто хотелось большего». «Ты мечтала, чтобы вы были близкими людьми», — Мэри Грейс уверенно кивнула, а сама отдалялась от него. Пейтон вспыхнула. «Неправда». «Правда», — не уступала Мэри Грейс. «Разве ты только что не сказала, что он приезжал повидаться с тобой? Он присылал деньги? Он был с тобой в родительский день и на других праздниках?» Пейтон нахмурилась. «Помилуйте, Мэри Грейс. Я закрыла эту тему много лет назад, а вы говорите, как мой психотерапевт». «А ты до сих пор не узрела истину, дорогуша. Отец желал общаться с тобой, Пейтон, возможно, ничуть не меньше, чем любой другой отец желает общаться со своими детьми. Он врач, правильно? Очевидно, он занятой человек». Пейтон опустила глаза, понимая, что Мэри Грейс права. Отец приезжал на многие школьные мероприятия, а иногда приводил с собой Кэти и малышей. Но она была слишком раздражена, чтобы радоваться этому. А когда отец начал практиковать, он каждый год предлагал ей сменить интернат на обычную школу, но она всегда выбирала интернат. Пожилая женщина вновь придвинулась к Пейтон. Одной рукой она взяла ее за левое запястье, а другой медленно погладила яркий шрам, оставленный лезвием. «То, что ты всегда считала смертельной обидой, вовсе не обида, милая», — прошептала она. «По-моему, тебе пора изменить свой взгляд на вещи». Пейтон закрыла глаза. На прошлое Рождество, побуждаемое не столько привязанностью, сколько чувством долга, она поехала в Джексонвилл на вечеринку, которую устраивал один из ее бывших однокурсников. После торжества она остановилась у дома отца, чтобы отдать кучу выбранных без особого старания подарков. Отец открыл ей дверь. «Разве ты не войдешь?» — спросил он с надеждой, посмотрев на нее большими темными глазами. Нет, она попятилась, спускаясь по изящной кирпичной лестнице, сожалея о том, что не догадалась просто вывалить подарки, позвонить в дверь и убежать, словно напроказивший ребенок. «Дома полно работы». «Ты не можешь остаться?» Вместо ответа она только махнула рукой, а затем повернулась и быстро пошагала к машине, стараясь не вспоминать о том горестном выражении, которое мелькнуло в глазах отца. Ей не терпелось вернуться домой, к своему компьютеру, где монитор будет смотреть на нее без всякого выражения, а слова послушно запрыгают, закрутятся, завьются на странице, в зависимости от того, что она прикажет им делать. Тогда она не могла остаться, и теперь ей было стыдно. Уже поздно вечером Кинг отвез Пейтон домой и настоял на том, чтобы проводить ее до дверей, потому что она оставила машину у здания редакции. Он шутливо заметил, что Пейтон не в том состоянии, чтобы садиться за руль. И сейчас, открыв дверь, она мельком взглянула на свое отражение в зеркале, висевшем в прихожей, и согласилась с тем, что хотя чувствует себя нормально, но выглядит не лучшим образом. Тушь потекла, когда она плакала у Мэри Грейс, и в уголках глаз остались черные разводы. Если бы ее остановил полицейский, то, наверное, решил бы, что встретил Эльвиру, королеву тьмы, которая возвращается с развеселой вечеринки. Пейтон отвернулась от зеркала, немного смущенная своим жалким видом. «Зайдешь на минутку?» — окликнула она Кинга, оглянувшись. «Я хочу переписать статью и побыстрее отправить. Но у меня есть время и несколько бутылок лимонада в холодильнике. Может, даже яблочный пирог. Я купила его неделю назад или около того». «Неделю?» — проворчал Кинг, вытирая ботинки о коврики, входя в квартиру. «Послушай, Макгрудер, ты должна лучше о себе заботиться. На этом пироге, наверное, уже плесень выросла. Ты заболеешь, если съешь его». Она обернулась, немного удивленная тем, что он принял приглашение и последовал за ней. Кинг видел, в каком она ужасном эмоциональном и физическом состоянии, и если он все еще здесь, значит, она для него не просто друг. «А тебе не все ли равно, если я заболею?» — вкрадчиво спросила она. «Нет». Кинг подошел к ней и провел пальцем по ее щеке. «С кем же я буду припираться в офисе?» «А вот это вовсе не обязательно», — Пейтон покраснела. «Припираться, я имею в виду. Я думаю, мы могли бы подружиться для разнообразия». Когда на его губах стала медленно появляться мечтательная улыбка, Пейтон вдруг поняла, как сильно он ей нравится. «Что такое? Ты что, пытаешься доказать, что Картер Каммингс прав? Он всегда говорил, что ты ко мне неравнодушна». Пейтон рассмеялась. «Забавно. В нашем отделе он вечно твердил, что это ты положил на меня глаз». Он взял ее за подбородок, приподнял его, а затем наклонился и поцеловал в губы. Пейтон затаила дыхание и на секунду закрыла глаза. Ей показалось, что разрозненные кусочки ее мира встали на свои места. Открыв глаза, она увидела, что Кинг улыбается. «Значит, две бутылки лимонада?» Она пошла на кухню, не чувствуя под собой ног. «Точно». Кинг сел за кухонный стол, а Пейтон достала из шкафа стаканы и стала наполнять их льдом. Пару раз взглянув на гостя, она отметила про себя, что он чувствует себя как дома. Когда она поставила стаканы с лимонадом на стол, Кинг вытащил два нераспечатанных письма, которыми была наполнена подставка для салфеток. «Я подумал, что тебе захочется прочесть эти письма», — сказал он, осторожно положив конверты на стол. «Время пришло, ты так не считаешь?» Пейтон посмотрела на письма, осознавая в душе его правоту. Они с Кингом только что помирились, и если им это удалось, если он не потерял к ней интерес, несмотря на то, что знает о ее прошлом, Пейтон глубоко вздохнула и отвела глаза. «Есть идея получше». Она подошла к телефону. «Какие у тебя планы на ближайшие выходные?» «Не знаю. А что ты задумала?» «Увидишь». Она подняла трубку и стала медленно набирать номер, который не набирала долгие годы. Услышав мужской голос, она посмотрела на Кинга. «Папа, это Пейтон. Послушай, мы с другом надумали приехать к вам в гости. «Если у вас в доме найдется пара свободных спален...» Она улыбнулась. «Нет, пап, я ничего не перепутала. Я просто подумала... В общем, со мной приключилась одна история, и я бы хотела рассказать ее тебе. Ты не поверишь в то, что произошло». Пейтон обвела взглядом комнату и посмотрела на Кинга, одобрительно поднявшего вверх большой палец. Она улыбнулась ему и тут же отвела глаза, потому что ее сердце разрывалось от боли. Только что она услышала, как заплакал ее отец. Глава 16. Среда, 4 июля. Колонка, исцеляющая сердца, Пейтон МакГрудер, пресс-синдикат Ховард Фичерс. Дорогие читатели! Сегодня многие из вас будут смотреть специальную программу на канале World News Network, посвященную рейсу 848 и записке, которая осталась после крушения самолета. Я не хочу портить вам удовольствие от просмотра этого телевизионного спектакля, и потому просто скажу, что я нанесла визит третьему предполагаемому адресату и побеседовала с ним». Он заявил, что записка предназначалась ему, и тогда у меня не было причины усомниться в его словах. Но вчера я нарушила обещание, которое дала этому молодому человеку. Вместо того, чтобы послать ему оригинал записки, я лично отдала его девушке, которая заставила меня поверить, что послание было написано для нее. Она предоставила весьма убедительные доказательства, но они не были нужны мне для того, чтобы понять, записка завершила свой круг. Видите ли, этот путь начался много лет назад, и скоро круг прощения замкнется. Имя этой девушки я всегда буду хранить в тайне. Я знаю, сколько беспокойства может причинить излишнее внимание прессы, и молюсь о том, чтобы вы простили меня за то, что я решила не выдавать этот секрет. Пока я вела поиски, в моем сердце открылись старые раны, и нашлись ключи от дверей, ведущих к воспоминаниям, которые, как я надеялась, были заперты мной навсегда». Это был очень болезненный процесс, но он кое-чему меня научил. Колумнист не должен просто сообщать факты или, напротив, писать исключительно для коллег-журналистов. Если я хочу оправдать свое назначение как ведущей колонки «Исцеляющие сердца», мне нужно открыть собственное сердце. Завтра мы с моим другом поедем в Джексонвилль, чтобы навестить моего отца, его жену и их шестерых детей, с которыми я едва знакома. Зачем? Затем, что когда я искала автора записки, я поняла, что прежде всего мне нужно исцелить собственное сердце. Я бы хотела воспользоваться представившейся мне возможностью и попрощаться с вами, по крайней мере, на некоторое время». Почти год я была ведущей колонки и теперь поняла, что мне следует оглянуться назад и спросить себя, чего я хочу достичь в своей работе. Не думаю, что газете нужна еще одна трибуна, с которой очередной журналист будет пленять и ослеплять читателей новыми фактами или гладким слогом. Я надеялась, что моя колонка будет объединять людей и помогать им. Честно говоря, я считаю, что пришло время вернуться к стилю Эммы Дункан. Итак, ведущей колонки «Исцеляющие сердца» потребуется время, чтобы залечить свои собственные сердечные раны. Однажды я уже делала это после того, как пережила большое горе. Тогда я долго лечила тело и душу. На этот раз мне нужно время, чтобы исцелить дух и сердце. Благодаря моим поискам истинного адресата записки, друзья мои, я поняла еще кое-что. Сама по себе записка не так уж и важна. Куда важнее содержащееся в ней послание, ибо оно несет в себе силу любви и жизни. Теперь я знаю, почему эта записка досталась мне. Не потому, что я могла с ней что-то сделать, а потому, что она могла сделать что-то со мной». В своих статьях я писала о том, как послание любви и прощения пришло в наш мир. Я видела, что ему не верили, отказывались от него, сомневались, выказывали к нему пренебрежение. И все-таки его силы хватит на то, чтобы исцелить мое израненное сердце. В тот день, когда хоронили жертв авиакатастрофы, священник сказал: «Общее горе может стать мостиком к примирению». Во время моих поисков я разделяла горе несчастных людей и, наконец, научилась делиться собственным горем. Да, доверие и впрямь способно наводить мосты. Уверена, они простоят долгие годы. Спасибо вам за то, что вы сопровождали меня в моем путешествии. Краснея от переполнявшего ее необъяснимого счастья, Пейтон вошла в кофейню и растерялась, когда посетители встретили ее овациями. На нее обрушилась лавина поздравлений, пока она дошла до своего любимого места у барной стойки. На стуле, где она обычно сидела, лежала салфетка с чернильной надписью «Это место не занимать». Улыбнувшись Эрме, Пейтон заказала кофе и пончик. Оглядевшись, она увидела, что на каждом столике лежит экземпляр «Tampa Times», раскрытый на странице с ее колонкой. «Ну что ж, подруга, ты это сделала», — немного громче, чем обычно, — сказала Эрма, наливая кофе. «И всем нам до смерти хочется узнать, кому же адресована записка, если не Таннеру Форду?» «Вы можете доверить нам эту тайну», — обратился к Пейтон мужчина в цветастой рубашке, сидевший на соседнем стуле. «Мы ваши друзья». Пейтон молча взяла пакетик с сахаром, надорвала краешек и подняла глаза. «Я абсолютно уверена, ребята», — проговорила она с улыбкой, — «что эта записка была написана для всех нас». В кофейне на мгновение смолк гул голосов посетителей и негромкий шум. «Точно, дорогуша», — Эрма утвердительно кивнула. «В глубине души я понимаю, что ты права». Над входной дверью звякнул колокольчик, и Пейтон, повернувшись, увидела Кинга, одетого в голубую трикотажную майку. Он вошел внутрь и приветливо улыбнулся. «Ты готова, Пейтон? Я уже заправил машину, и она тебя ждет». «Погоди-ка минутку». Она окинула взглядом кофейню и, увидев, что Эрма удивленно подняла бровь, улыбнулась. «Кинг, позволь представить тебя утренним завсегдатаем моей любимой кофейни. Это прекрасные люди», — она показала на официантку, «а Эрма играет здесь главную роль». Эрма вытерла руку о передник и протянула ее через стойку Кингу. «Очень рада познакомиться с вами. Я видела вас несколько раз». «Ваш кофе намного лучше той бурды, что варят в нашем офисе». Кинг пожал ей руку. «Теперь я понимаю, почему Пейтон получает такое удовольствие от вашей компании». Когда он отошел, чтобы пожать руки посетителям кофейни, Эрма, посмотрев ему вслед, перегнулась через стойку. «Послушай-ка, Пейтон, а ты пользуешься успехом. Собираешься увезти этого красавца на выходные?» «Ну, вроде того», — перехватив любопытный взгляд официантки, Пейтон пояснила. «Беру его с собой в Джексонвиль. Мы останемся там на некоторое время, чтобы познакомиться с моим отцом». Эрма рассмеялась. «По-моему, журналистка должна тщательнее выбирать слова. Выходит так, будто ты сама собралась познакомиться с собственным отцом». Пейтон взяла чашку с кофе и пончик, затем сердечно улыбнулась официантке. «А это неплохая идея». Пейтон мягко потянула Кинга за руку, чтобы увести от восхищенных взглядов сидевших за столиком женщин, и вышла на улицу, где начиналось безоблачное флоридское утро.